эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 ноября 2017 года, по одному из старинных 28 день месяца Новых Даров 7526 лета. Латка по ладони. Естественные способы оздоровления. Вот такая, на мой взгляд, интересная и, кто-то, наверное, подумает, своеобразная тема, которую будет нам представлять и о которой будет рассказывать лекарь Благодар Сергей Владимирович Иванченко. Здравия тебе, Сергей! Добрый день! Моя фамилия Ивченко. Ивченко, прошу прощения, Ивченко. Бывает, прошу прощения. Итак, Сергей Сергеевич, почему такая тема? Что, вот казалось бы, латка по ладони? Ну вот ладонь там, да, вот. Что там можно ладить и чего можно ладить? Давай с этого, наверное, начнем. Или давай по-другому. Давай сначала ты о себе расскажешь, чтобы было представление, кто ты, чем ты занимаешься, как докатился до жизни такой. А потом уже мы будем говорить про ладонь. Хорошо? Давай. Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня, как уже вы поняли, Сергей Владимирович. Фамилия моя Ивченко. И то, о чем я вам хочу рассказать, я изучаю с 93-го года. До этого мои интересы были связаны с карате, боевыми искусствами, ушу. Ну, как у всех молодых людей моего поколения. Мы были первыми, как говорится, кто это все изучал глубоко. Значит, интерес к философии Востока и так далее. То есть то, что мы как-то по крупицам, ротопринтными изданиями, потом всевозможными публикациями знакомились с темой иглоукалывания, там, изучали книги по китайской медицине и так далее. То есть все начиналось с этого. Это мой, так сказать, путь. В 1993 году я познакомился с удивительным человеком. Это корейским ученым Пак Ком Дже Ву. Этот ученый увидел очень интересный факт о том, что наша ладонь подобна нашему телу. Вот. Ну, а теперь коснемся самого названия. Почему латка по ладони? Он это назвал суджок по-корейски, кисть, стопа. А я называю латка по ладони. Почему? Потому что в слове ладонь ни корень ла. Что такое лад в русском языке? Если мы возьмем глубины этого корня, то мы поймем, что латка – это ладить, регулировать, восстанавливать. Что мы можем ладить и регулировать? Семейные отношения, нашу жизнь, наше здоровье, наше настроение, наши чувства, наши взаимоотношения. Мы все можем ладить. И вот ладонь в самом корне этого слова заложен под такое глубокое понятие. Всегда я говорю так, все новое, давно забытое, старое. Я очень благодарен Паку Дже Ву, что он помог мне, начиная с 93-го года, начинать изучать вот то, что он открывал. Дело в том, что вот мы сейчас уже очень многое постигаем, переосмысливаем в своем восприятии мира. Если раньше мы опирались на какие-то знания, то сегодня эти знания уже, можно сказать, ничего не стоят. То есть где-то что-то меняется, изменяется, трансформируется, как и наше восприятие. Наверное, это связано с тем, что в середине прошлого века один ученый, Бом, его была фамилия, открыл такую теорию, что наша Вселенная – голограмма. То есть некая иллюзия, которую человек сам себе создает. Это очень трудно было понять, его не приняли ни физики, ни квантовые физики поначалу. Но в дальнейшем его теория начала развиваться, у других ученых были открыты новые знания и так далее. Но я хочу коснуться именно учения Пака Дже Ву. Что же, собственно говоря, через вот суджок или ладонь и стопу он смог открыть в дальнейшем? Он открыл удивительную теорию о том, что он увидел такую особенность, что этот мир, в фундаменте этого мира, в строении этого мира, в сути его строения, заложены некие четыре силы. Замечу, что это отличается от китайской философии, где заложены в основном две силы – инь-янь и фундамент ее пять первоэлементов. У Пака Дже Ву это шесть энергий и заложены четыре силы. Особенность заключается в том, что эти четыре силы мы можем видеть в окружающем мире. У нас четыре сезона, 4 времени суток. И если вам задам вопрос, а сколько у нас в мире океанов на Земле, матушка? Это вопрос студии такой? Вопрос студии всем слушателям. Я вам подскажу. Океаны 4. Сколько у нас материков? Вы сейчас скажете 6. А я вам скажу. Гибралтар и Суэцкий канал прорыты искусственно. Материков тоже 4. Вот это суть строения устройства Вселенной. Все, можно сказать, делить на 4. Но это, конечно же, не все. Там очень много разнообразия, потому что эта голограмма, она настолько универсальна, настолько глубока. И вот наши ладони, они несут суть сознания. То есть наше сознание – это разум, я бы сказал правильно. Это голограмма, копия голограммы Вселенной. А наши ладони – копия голограммы разума. Вот теперь что-то, надеюсь, становится более-менее понятно. Чтобы это не было голословным, я хочу вот на примере каких-то простых действий вам продемонстрировать, что даже наши 4 пальца отгибаются по-разному. Например, вот сожмите руку в кулак и теперь отожмите второй палец. Второй. Легко отгибается. Вот этот палец символизирует силу как бы жива, активности, перемен, изменчивости, разума, рассудка, так сказать, мыслеформы, метафизического мира. А теперь попробуйте руку сжать в кулак и отжать только 4-й палец. Вот сожмите руку в кулак, сожмите руку в кулак и отожмите только 4-й палец. Вы чувствуете разницу? Вот этот палец, он символизирует силу ограничения. Они как бы антагонисты. Вот то, что было когда-то замечено китайцами, это только вот эти 2 пальца. Но у нас пальцы 4. Если мы опять сожмем руку в кулак и разожмем только 3-й палец, он тоже у нас разгибается прогрессивно, почти как и 2-й. Но если мы зажмем и отожмем только 5-й, он тоже немножечко как бы чуть-чуть труднее, но тоже хорошо отгибается. Правильно? Вот. Поэтому у нас 4 силы, у нас мир цветной. И этот мир уникален тем, что он позволяет нам открывать какие-то понятия и секреты. Так вот, первый секрет. Наше тело, оно не такое твердое, как мы его себе представляем, и оно тоже создано из энергии и из информации. Если мы копнем вглубь нашего тела, в его строение, и выйдем на строение атомарное, атома, то когда мы будем что-то читать или смотреть в микроскоп, или как-то об этом узнавать, то мы поймем, что 99,9% нашего атомарного строения состоит из вакуума, из пустоты. И вот эта самая пустота и несет вот эту энергию и информацию в этот самый атом. Строение атомарное, электроны, протоны, там, нейтроны, если их собрать в маленький мячик в виде там, теннисного шарика, то пустота будет размером с футбольное поле. Вот как-то так. Поэтому наши тела, можно сказать, на 99% оно пустотелое. Но почему же мы его воспринимаем твердо? Это одна из тех загадок, над которыми человечество еще не одно десятилетие, а может столетие будет гадать. Но суть в том, что наши ладони позволяют влиять на наше состояние эмоций, разума в целом. Ну что такое разум? Мы можем разум рассмотреть с позиции 4 сил. Допустим, у нас 4 пальца. Вот, допустим, этот палец у нас мы возьмем как сознание, как разум. Вот этот палец мы возьмем как наше тело. Вот этот палец мы возьмем как нашу составляющую, так называемую душу, да? А вот этот палец у нас будет наша жизнь. И вот наша жизнь состоит из 4 составляющих. Это жизненные энергии. Энергии так называемых меридианов. То есть что такое меридианы? У нашей Земли, матушки, есть меридианы? Они идут вдоль, от юга в север, от севера на юг, да? И у нас, нашей матушки, и у человека есть такие же меридианы, которые идут вдоль его тела. Через руки, через ноги, к голове, от головы, там, от туловища. У нас есть параллели. У Земли матушки есть параллели? Экватор, центральная параллель. У человека тоже есть параллели. Это горизонтальные такие меридианы. Далее. Есть некие такие спиральные потоки. Если мы смотрим фильмы, видеоролики Земли из космоса, с космического допустим, корабля, то мы видим какие-то завихрения, потоки на Земле, постоянные какие-то вот такие потоки. Спиральная энергетическая система, она у человека тоже есть. Эти потоки есть нисходящие и восходящие. И все это можно найти на нашей ладони. И через нашу ладонь управлять всем этим составляющим. И для этого, в принципе, мы можем использовать как инструмент простую спичку. Интересно? Ну, те, кто интересовался этим направлением, скажут, да, мы это знаем, надо найти точечку, туда понажимать, но мне не хочется влезать, потому что очень все аппетитно рассказываешь, прям смотришь на тебя и... Мне интересно, Алексей, чтобы какие-то, может быть, вопросы задавали, чтобы мне было интересно. Нет, вопросы будут, вот обещаю, вопросы будут. Просто выкладывай тему, очень интересно тебя слушать. Да, живое общение. Да, вот по поводу точек, как говорится, уже очень много было написано книжек, много рассказано. Эта тема, я считаю, уже довольно избитая. То есть вот нашел точечку, и там на нее нажал, и у тебя глазик прошел, носик прошел, головка там и так далее. Это уже все знают. Большой палец – голова, четыре пальца опустить вниз – это у нас будет брюшная полость с конечностями. Значит, где четыре пальца, которые подлиннее – это ноги, которые покороче – руки, а большой палец – голова и шея. Вот. Это уже многие знают, и этим никого не удивить. И точечку, которую можно найти, это своеобразное локальное лечение. То есть, да, действительно, если в организме что-то не в порядке, мы обязательно можем, зная систему подобия человеческого организма, ну как она выглядит. Ну, наверное, многие из вас видели вот такие картинки. То есть наша ладонь, и там вот это все нарисовано, внутренние органы. Это такая картинка подобия ладони человеческому организму. Она также отражается и на стопах, и даже на каждом пальце. Есть такое. И когда мы, зная это подобие, да, это надо изучать, безусловно. Это фундамент и основа всей системы гладки по ладони, или в международном названии суджок. То есть, если мы не понимаем, как это увязано в нашем организме, мы не поймем, как эта ладонь может стать, например, головным мозгом, чтобы мы могли на эту ладонь смотреть уже как на лобные полушария, на височные доли, длинные, затылочные и мозжечок. Это все возможно, только нужно знать и понимать. Поэтому и говорят, знание – сила. Вот это я как раз понял. Так вот, суть заключается в том, что точки – это хорошо. Это очень, с одной стороны, просто, а с другой стороны, довольно усложняет дело. Ну вот, например, где очень много постов, которые вот надо нажать вот здесь, точку под названием ХЭГУ, например, и тогда у вас пройдет головная боль. Хочется спросить того человека, который прочитал про эту точку. А как это работает? Ну как эта точка влияет на его боль? Каким образом эта точка ХЭГУ может убрать вот головную боль? Ну, могут рассказывать. Вот тут проходит меридиан легкий, меридиан такой, штырь. Вот эта точка, она может быть по пункту, она может быть такой, вот так. Скажу вам честно, эти точки я изучал, ну, лет 10-15, я их знаю. Но я их сейчас практически не применяю, потому что мне достаточно суджок. Уникальный суджок или ладки по ладони заключается в том, что мы можем даже не использовать эти точки, а влиять на тело, только используя векторную терапию. Вот вам спичка. Мы не будем искать какую-то точку. Мы просто возьмем и зададим такой вопрос. Если у кого-то из тех, кто нас слушает, какая-либо боль в шее, в голове, в животе, в ноге, в руке, отзовите, мы его сейчас полечим прямо из стационара. Он всегда будет идти там, я ему покажу. Есть такие? Сергей Владимирович, там сейчас немножечко ухудшился звук почему-то с твоей стороны. Я вижу тебя, но отрывками идут. Когда ты показал спичку и сказал, вот давайте мы сейчас возьмем, мне такое представление сейчас, зачем нам точку искать? Сейчас мы ее подожжем так на руку. И все, у вас все сразу пройдет вообще. А если бензину плеснуть, то вообще будет хорошо. Ну, да. Самое лучшее средство от боли, конечно, это гильотина, да. Головная боль вместе с головой уходит. Да. Да. Но я хочу вам показать другой пример. Вот мы берем пластырь, наклеиваем на него спичку, и это становится инструментом для лечения практически любой проблемы в нашем теле. Что такое, почему вот наше тело вообще болеет? Вот такой вопрос хочу спросить. Вот как вы считаете, почему наше тело болеет? Мы все знаем, что оно самовосстанавливающаяся система. Ну, к примеру, чтобы не быть голословным, наша кожа меняется один раз в месяц, клетки стенок желудка через 5 дней, печени через 6 недель, а скелет через 3 месяца. То есть наш организм постоянно обновляется, восстанавливается, и вдруг мы почему-то болеем. Почему? Дело в том, что мы состоим действительно из знаний и информации. Информации, точнее, и энергии. И вот эта энергия у нас 7 матрешек. Из этих 7 матрешек мы с вами и состоим. Это матрешки энергетические, эмоциональные, ментальные, и матрешка духа, матрешка души. Это все мы можем сейчас глубоко копнуть, нам такой возможности сейчас нет по времени. Но принцип заключается в том, что при каких-либо небольших неполадках в энергетической системе, я это называю запруда, вот река течет, и вдруг образовался, бобер там положил какое-то, дерево завалил, и образовалась запруда. Вода начала подниматься, да, застаиваться. Вот. И вот в этом месте как раз возникает та или иная проблема в человеческом организме. В месте, где образовалась запруда. Там, где протекают те или иные энергетические каналы. Эти каналы необходимо знать и изучать. Есть упрощенное понимание этих каналов. На эту тему я написал книгу, которая так и называется «Волшебная палочка-выручалочка. Инструкция к применению», где я, в принципе, в популярной форме объяснил строение основных таких каналов, которые позволяют нам с вами управлять нашим телом. Ну а вот сейчас я бы хотел продемонстрировать, как можно это делать, даже не волшебной палочкой, которая вот таким образом выглядит, в виде скобочки, большая и маленькая, их в комплекте обычно две, а просто от элементарной спички. Итак, для тех, кто хочет попробовать, возьмите какой-нибудь пластырь или скотч, уж на крайний случай кусочек. Возьмите простую спичку. Алексей, вы тоже можете попробовать, если есть спичка. Сергей Владимирович, очень быстро двигаешь. Скайп, он передает немножко в замедленном действии все. Когда ты его двигаешь вот так, вот не щипать. Поэтому вот так фиксирую, показываю. И вот до уровня глаз. Потому что когда ты ниже показываешь, там иконки висят, которые я не могу убрать. И они закрывают. Вот это другое дело. Так, значит, нам нужен или скотч, или изолента, да? Что-нибудь нам нужно такое. Да все равно. Сейчас. У меня все под рукой. Так, спичку нашел. Изоленту нашел. Делаем волшебную палочку. Так. Вот это мы делаем, да, аппликатор. Мы делаем аппликатор. Дело в том, что в этом мире все имеет полярность. У одного конца спички плюс, у другого ее конца минус. Как определить, где плюс, где минус? Нам нет в этом необходимости. Понял. Это будет горе от ума. Чем больше мы копаемся в чем-то, тем больше мы об этом размышляем. Это мы, так сказать, уходим от того, что называется чутье. Сразу уточняю, что я задаю вопросы не от себя, а те вопросы, которые чаще всего могут быть. Я понимаю. Поэтому вот всегда я задаю такие вопросы, которые казались бы, ну как ты вообще, Алексей, такой мог спросить? В общем так. Плюсы и минусы здесь нет, но он где-то есть. И нас не интересует это. То есть он есть, но не интересует где. Вот давай дальше. Да. Держим. Сделали. Заключается в том, что с этим аппликатором, зная некоторое такое вот устройство энергетических каналов в нашем теле, мы можем научиться на них влиять, на целую зону тела. Ну вот я уже сказал, что меридиан – это вдоль тела. Вот, к примеру, центральный меридиан, он идет по центральной части тела. То есть он идет спереди. Вот примерно так вот он выглядит. Видно, да, эту картину? Да, вот как на уровне, да, видно, вот так вот. Угу. Да. То есть он идет по передней части тела, по голове, по грудной клетке, по животу, он через промежность идет, значит, через макушку проходит. И можно сказать, что он бубликом, бубликом соединяется и с задним таким же меридианом. Но вот спичкой мы будем влиять на тот меридиан, который спереди. Вот, да. Алексей, если у вас, к примеру, какие-то запруды, так сказать, напряги с областью головы или шеи, или спины сзади? Голова – это вообще больной вопрос. У меня всегда больная голова, потому что я больной на всю голову, иначе бы я радио не стал делать. Мне нравится твой юмор. Давай мы попробуем понять, от чего болит голова. Голова может болеть от того, что шейный отдел позвоночника немножечко напряжен. Почему он напряжен? Там есть напряжение мышечной системы. Почему возникает напряжение мышечной системы и затрудняется кровоток, который питает наш головной мозг, к примеру? Потому что там как бы нарушена циркуляция энергии. То есть она несколько ослаблена. Вот когда говорят, там вот нет энергии, там вот она остановилась, это ложь. Если бы она остановилась, это был бы уже морг. Если она у нас чуть-чуть затруднена, возникают какие-то проблемы. Что это за проблемы? Тело нам говорит: Алексей, обрати внимание, у тебя есть запруда в теле, ее нужно исправить. Поэтому я говорю: Алексей, приклей спичку, к примеру, вот этой вот той, что зажигается стороной вверх, на основу, вот на большой палец. Это зона шеи со стороны ногтя. Наклей. Теперь посиди 20 секунд и понаблюдай, что будет происходить в твоей голове, в шее. Прояснится ли вот ясность в голове, затуманится ли. Может быть, она чуть-чуть закружится. Может быть, наоборот, протонизируется. И осторожнее, если закружится, кто будет эфир вести? Я же свалюсь со стула тогда. Будь спокоен, мы тут же все исправим. Ты мне просто скажи, как это, например, будет отражаться на твоем самочувствии. Вот. Это тонкие ощущения. Сейчас старайся не головой анализировать, а просто слушать, как я говорю, чувствовать свое тело. Наш ум, рассудок, это только 4000 операций в секунду. А наши неосознанные подсознательные – 4 миллиона. Поэтому, естественно, через чувство, через чутье, через интуицию, через ощущение – мы получаем больше информации, чем через то, что мы считаем, что мы знаем и умеем. И что мы можем себе, так сказать, придумать. Вот. Какие ощущения возникают в голове? В спине. Тепло, холод, движение. Ясно, затуманилось. Что вот какие-то нюансы. Они могут уже сейчас проявиться. Только честно. Ну, честно, на самом деле, я никаких головных проблем не испытываю, на самом деле. И буквально вот за несколько минут до нашего эфира я кое-что сделал такое, что меня привело в очень хорошее состояние духа и рассудка. Но вот здесь вот кое-чего я чувствую, вот здесь вот. Так, это дискомфорт или комфорт? Небольшое давление, то есть, видимо, что-то, когда я сегодня занимался физическими упражнениями, кое-что там проявилось. Замечательно, у тебя хорошая чувствительность. Теперь мы берем вот эту спичку и разворачиваем головкой вниз. Головкой вниз, то так. Есть, да, наоборот. Ставим на то же место, только теперь то, что зажигается, мы ставим вниз. Понял. Посиди чуток и тоже понаблюдай, что сейчас с тем самым местом, которое у тебя проявилось, как какое-то напряжение, что с ним станет. Секунд через 20. Я думаю, наши зрители, возможно, тоже сейчас что-то такое пробуют и получают свои результаты. Ты знаешь, что сейчас в чате, знаешь, что сейчас пишут? Ой, я прям переживаю за Алексея. Здорово. Не волнуйтесь, дорогие друзья. Вы под контролем лекаря Благодара. Алексей под твоим полем моего внимания. Алексея спасут, не переживайте. Хищника выручат. Ему доложат, кусок мяса спасут. Что там происходит с тем самым местом? Ну, скажем так, то, что было небольшое давление, оно немножечко так, как будто бы рассасывается. Вот подержишь еще немножечко. И совсем рассосется, да? И позвоночник осыпется в трусы. Ну, есть такой анекдот, да. Чугунных трусов, да. Что порвалось, да. Пальцы обрубило. Ну, вот суть в другом. А в том, что да, это уникально, великолепно работает. То есть, если ты почувствовал дискомфорт в этой области, ты просто-напросто переворачиваешь, и у тебя все возвращается в хорошее состояние. И даже то, что было плохо, станет легче. Вот. Это мы сейчас работали по зоне спины. Вот. Как иллюстрация. Вот сейчас уже что? В ощущении. Вот сюда передалось немножко. Так. Вот. Но вот там до конца еще не прошло. То есть вот точечка одна возбуждения есть, там чувствую, что это давнишнее, надо там будет разобраться. Так, то есть так, как продиагностировал себя. Так. Скажи, пожалуйста, а вот первое положение или второе, что для тебя комфортнее оказалось? Ну, комфортнее для спины второе, но вот отдалось сюда, вот во втором. Тогда мы берем другую спичку. Так, еще одну? Еще одну. Так. Берем пластырь. Нашел. Изоленту. Ага. Сейчас все сделаем. И опять делаем второй аппликатор. Есть контакт. Вот, аппликатор второй. И мы что делаем? Наклеиваем его на другую руку. Опять это делаем спичкой, головкой спички вверх. Угу. Эффектом ножницы. На той стороне у нас головка вниз, а здесь у нас головка вверх. Так. Мне интересно, Сергей Владимирович рассказывает для меня или для всех? Вы там в чатах-то пишите, вы что-нибудь делаете или нет? Или я тут как это муха на стекле перед всеми, а вы смотрите только и любуетесь? Хороший вопрос, очень важный. Я был бы рад, если бы это попробовали все слушатели, чтобы убедиться, что я не просто тут вам про халву рассказываю, а что надо эту халву попробовать, чтобы понять, что она действительно халва, а не просто голословные утверждения. Так мы наклеиваем аппликатор и наблюдаем за тем, что происходит с плечом, которое немножечко нам проявилось, как некий дискомфорт, будем так говорить. Алексей, я вижу, что он, в принципе, за собой следит, наблюдает, тренирует, развивает. Здоровый парень, дай бог ему здоровья. Но при всем при том, у каждого из нас есть какие-то моменты, которые требуют внимания. Наше тело иногда просит этого внимания. Если где-то что-то проявилось, мы можем на это влиять и поправить прямо по ладони. Это же ладонь. Итак, что происходит с плечом? С плечом все нормально, плечи просто отдало, а сейчас нормально и в спине все стаканивается. Вот я заодно сейчас и в мышке батарейки заменяю. А то пока мы с тобой разговариваем, у меня мышка перестает работать. Может, ты там еще и на мышку как-то аппликаторами воздействуешь? На батарейки-то можно как-то воздействовать, чтобы они заряжались, нет? Это медитация, улыбка. Может позволить. Так, одну достал. Удивительное открытие еще. Мой учитель такой вот еще открыл такую медитацию, улыбка. Как духовную связь с источником, с изначальной улыбкой. Все, я заменил батарейки, готов дальше. Так, одна здесь, другая здесь. Как твое плечо? Есть там хорошо. Или нет? Хорошо, все хорошо. Все, достаточно. Можешь все снять со своих рук. А, я уже думал, все снять вообще, думаю, как я в эфире буду смотреться, если все сниму. Понял, с рук. Уточнение понял, снял. Да. Вот снял с рук, все, этого достаточно. Ты себе помог. Это называется скорая помощь. Вот, поэтому в системе Суджок Благодар, который я популяризирую, есть скорая помощь по ладони, которую может освоить каждый сам для себя. И есть латки и зарядки лекаря Благодара, которые также, в общем-то, мною восприняты от своего учителя. Что-то я уже разработал сам и показываю, как это, вот это понимание, оно как бы, вот как это приходит и что нужно делать для того, чтобы быть в форме. Молодым, здоровым и красивым. Вот по поводу здоровья и красоты мы тут можем очень многое понять. О том, что если наши так вот клетки, наше тело постоянно обновляется, так почему же мы болеем и стареем? Почему одни стареют быстрее, другие медленнее? Почему вообще люди пришли к такому заключению, что вот мы, как говорится, вот там 60-70 лет, и, как говорится, тадам-там-тадам, вот, куда-то нас там несут. Вот. Почему это все происходит? От чего? Ученые говорят, что такая генетика и плохая экология. Ага. Ну, по поводу того, что говорят ученые, сейчас ученые уже, как говорится, размятся. Квантовые физики, которые сейчас новые, как говорится, биологи, они вот пошли далеко вперед, оторвались уже от основной науки. Ну, как вы знаете, наша наука, она немножко консервативна. Для того, чтобы что-то стало научным доказательством, это надо доказать. А как можно доказать, например, существование Бога? Как можно, например, доказать? Можно. Можно доказать существование Бога. Вот дизайн кисти. Кто его нам подарил? Папа, мама, дедушка, бабушка. Вот такое вот строение. У нас 5 выступающих частей тела от туловища, от ладони 5 выступающих частей. На каждом суставе пальцев 3 сустава. На каждой конечности 3 сустава. На голове голова делится от шеи, отделяется и шея от туловища. Большой палец тоже имеет 2 сустава. Кто создал такой дизайн кисти? Кто нам его подарил? Ученые говорят, эволюция. Эволюция. Ну да, но только я этим ученым, так, типа дарвинистам, могу сказать, что ни одна обезьяна не может сделать вот так. Я так могу, значит, я не обезьяна, уже радует, так? Каждому пальцу, никакая. Поэтому эта теория не работает. Только человек способен, потому что большой палец символизирует духа существования, что в научной сфере означает имя Бога. И каждый из этих пальцев – это наш разум, это наше тело, это наша душа и наша жизнь. И все это контролирует. Мы живем в великом сценарии. Это великий спектакль. Кто-то считает это драмой, кто-то считает это комедией, кто-то считает это романтическим каким-то сериалом. Но суть в том, что в зависимости от того, как мы относимся к этому сценарию, а сценарий этот написал сам творец, генеральный режиссер и постановщик. И он нам дал ту роль, которую мы воспринимаем в зависимости от уровня нашего сознания. Если наше сознание меньше нашего тела, то, естественно, наша роль в этом мире будет примерно такого же, так сказать, уровня. У нас будет зарплата 6, 7, 8 тысяч, у нас будет там неполноценная семья, у нас будет все то, что называется великим страданием. И вот, как говорится, на лице будет написано страдание всей страны. Вот. А для того, чтобы... И, например, другое, когда наше сознание гораздо шире, чем наши растянутые в руки стороны руки, то мы уже можем где-то воспринимать мир чуточку шире, чем наше эго. Вот. И смотреть на мир широко открытыми глазами. И видеть все, что в нем происходит. И принимать его с благодарностью, с любовью, с радостью, с улыбкой. И тогда в нашу жизнь приходит то, что мы, так сказать, в него сеем. Почему говорят, что посеешь, что и пожнешь? Если мы в этот мир сеем постоянные страхи за свое будущее, за свои вирусы, которые вокруг витают, вот, смотрим этот телевизор, который нам все время говорит, ой, опять какой-то штамм, то свинья там какая-то, то там собака бешеная, то еще что-нибудь там, кого-то там укусило. И люди живут в постоянном таком страхе, да? Когда смотрят какие-то сериалы, там постоянно тоже кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то насилует. И человек живет в этом иллюзорном мире, чужом мире, который он тащит свою жизнь. Страсти прям рассказываешь какие, прям страсти. Я вот не смотрю этого, где ты всего понахватался? Да, я тоже не смотрю. Просто ко мне приходят люди, пациенты. Я им говорю, пока ты у меня лечишься, выключи телевизор и больше не включай. Им становится легче уже только от этого. Вот и всем. Потому что многие из-под тишка смотрят новости. Как только он смотрит новости, в него туда вливают и рекламу фармацевтических компаний, и рекламу там шопингомании и так далее. И он опять находится в неком хаосе. У него нет дружбы разума с телом, он ее теряет. А как только человек потерял дружбу разума с телом, он становится головой на ножках. То есть он куда-то побежал, он где-то подскользнулся, упал, он куда-то попал в аварию, потому что он в этот момент был где? В каких-то своих иллюзиях, в каком-то телефонном разговоре, в каком-то там сериале недосмотренном или что. Вот для того, чтобы от этого всего избавиться, нужно просто-напросто где-то вернуться в дружбу с телом. А для того, чтобы с ним подружиться, утро начинается заряд. Утро начинает заряд. Да? Зарядки бывают разные. Зарядки бывают в постели, с любимой женщиной, например. С ориентацией у меня все в порядке. Зарядки бывают, например, на свежем воздухе, когда тренируют мышцы. Да, вот мышцы. Кто-то тренирует мышцы, кто-то тренирует дух, кто-то тренирует волю, а кто-то тренирует все вместе. Прежде вот в мультфильме «38 попугаев» там пели: есть зарядка для хвоста и для хобота зарядка. Да, так что зарядки разные, согласен. Да, вот для меня понятие «зарядка» – это прежде всего зарядка всех шести наших матрешек. То есть нам надо зарядить энергетическую систему, подпитать разум, дух, эмоции, тело, чувства, зарядиться утром, поздороваться с солнцем, поздороваться с небом, поздороваться с землей, матушкой. Солнце будет чистое, да? Значит, небом чистым, землей матушкой, как вот я люблю говорить, вот, со Вселенной. И послать в этот мир вот такую вот благодарность за то, что этот день есть, за то, что ты дышишь, за то, что ты встал утром, может быть, пораньше на полчаса, поблагодарить себя и сказать: «О, какой ты, Сергей, молодец! О, Алексей, какой ты классный! Ты сегодня встал на полчаса раньше, сделал зарядку, и твой день начался совсем по-другому». Кстати сказать, каждый наш день отличается от другого, потому что в этом мире есть сила разнообразия, и в этом мире каждый день, каждый час, даже каждая минута и каждая даже секунда, и, может быть, даже каждый миг несут нам какое-то разнообразие. Каждый. Постоянно. Нет ничего в этом мире такого стабильного, на котором мы могли бы сказать: ну все, ну наконец-то тут все устаканилось. Ничего подобного. Все меняется, все течет, все так сказать, вот. Но есть и другая сила, которая позволяет сдерживать эти перемены. Потому что если бы была только одна сила перемен, человек бы утром родился, вечером бы уже умер, как бабочка. А вторая сила, если бы была только она одна, сила ограничения, то человек вообще бы не родился. Третья сила, она как раз гармонизирует равенство. Она балансирует. Когда много вот этих перемен и мало силы стабильности, она помогает стабильности и выравнивает эти силы. Когда слишком много стабильности, контроля, а это значит, может быть, каких-то даже страхов в эмоциях, какой-то печали, какого-то зацикливания какого-то такого. Ну, как говорил Грибоедов, пророк 20 века, одно из своих произведений он так и назвал: «Горе от ума». А, ты про это? Я уж так стал задумываться, что там такое? Ну да, «Горе от ума», да, это вот как раз про это, про меня, это про меня, да. Ну почему? У тебя все нормально, судя по твоей улыбке. Вот. И вот это вот горе, как говорится, вот такое вот, некого такого чрезмерного контроля, оно превращает человека в такое вот ослика, который взял на плечи такой тюк, такой большой мешок, может быть, там с кирпичами, может быть, там еще там щеп. И вот он этот тюк, значит, по своей жизни несет, бедняга скрипит, коленки подгибается, а сбросить не может. А тюк этот, это его какие-то проблемы, как говорится, вот его страдания, переживания за все, за всех, за все и так далее. Вместо того, чтобы, в принципе, прежде всего начать с того, что сбросить этот тюк и пойти полегче. Вот этому человеку, например, своей латке по ладони, я эту силу немножечко ограничиваю, которая давлеет над ним и которая его превратила в такого человека. А ту силу, которой вот ему не хватает, вот легкости такой, да, такой переменчивости, вот, уже, ну, уже другим способом. Для этого я иногда применяю веточки растений или растительные иголочки. такие вот, как иглиция понтийская. И такое удивительное растение, на котором есть даже в этом листочке маленький цветочек. Зеленое растение, напоминающее ромбик. Вот так, да? Вот так? Да-да-да, вот так видно. Ага. Вот. Оно удивительно тем, что на кончике его есть маленькая иголочка, тоньше волоса. Вот она сейчас стоит у меня на кончике пальца. Вот. И она практически не доставляет мне особой никакой боли. Я ее как поставил, так и снял. Никакой крови здесь нет. Это земля-матушка, она просто-напросто нам помогает силой энергии через эту иглу и силой земли через это растение. Вот гармоничное такое растение я применяю для латки по ладони. То есть практически даже не используя металлических игл. Все природно, все натуральное. Все природно, все натуральное. А это растение домашнее или где-то в дикой природе растет? Нет, это растение растет в Крыму и на Кавказе, Краснодарском крае. Там, где вот ближе к субтропикам. И называется иглиция понтийская. Или это как дерево, да, оно? Нет, кустарник, дикорос, который можно воспринимать как какой-то сорняк. Но у него, у дикороса всегда силы больше, чем у того, который выращен в тепличных условиях. Как и человек. Если он растет на природе, живет на природе, он, наверное, чувствует себя по-другому, чем тот человек, который живет, например, на 68-м этаже небоскреба в Москве. У меня выросла расторопша в этом году. Сажали как салат в парнике, а выросла расторопша. И у нее вот как раз иголочки такие остренькие. То есть листочек такой красивый, а там прокалывают все вообще. Она нейтральная по вкусу. Я думал, салат. Так вот, как раз я когда убирал уже, зима наступала, я там себе вот эту вот иглотерапию там хорошо проделал по ладони. Я там и остановил себе, и воспрял духом. В общем, общайтесь с расторопшей, друзья мои. Хорошее растение. Вот, может быть, надо будет мне внимательно посмотреть на такие колючки, которые вот не меняют форму, когда высыхают. Так обычно я использую веточки, например, елочки, для того, чтобы вот вместо, допустим, этой самой спички, про которую я вам демонстрировал, я беру просто веточку елочки, отрываю вот от него кусочек, вот такую вот иголочку, и использую эту иголочку как аппликатор. Вот мы использовали спичку в демонстрации, а в своей практике я использую вот такую елочную иголочку. Наклею его на пальчик, прекрасно лечатся конечности, зоны человеческого тела. А зоны, что такое зоны? Это, например, зона правопередняя, это там, где у нас печень, где у нас там аппендикс, где у нас там восходящий отдел кишки, желчный пузырь, значит, правый глаз, например. Левопередняя зона, это у нас там, где у нас сигмовидная кишка, там селезенка, желудок, значит, поджелудочная железа, левый глаз. Это все называется зона по меридиану. Можно использовать другую латку, когда по параллелям мы можем на зону пищеварения целиком влиять. На уровне, например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, печени. Вот. Можем влиять на зону, которая ответственна там, где почки расположены. Или, например, мочевой пузырь или предстательная железа. Все эти вопросы можно решать латкой по ладони, прямо на ладони. То есть это миллиметровая, так сказать, работа, миллиметровщик. Когда-то на заре своей трудовой деятельности, когда мне было там 15 лет, я уже ушел ученики часового мастера. В 16 лет я уже стал часовым мастером. И до армии я работал часовым мастером. То есть у меня была практика такой миниатюрной работы с часовым механизмом. Вот. Небось, с такой сидел штучкой, да, на глаз? Да, в глаз такую штучку ставил и, значит, там налаживал часовой механизм, работал со временем на уровне механики. Ну и сейчас эти знания, наверное, мне помогли в том, что я очень тонко стараюсь вот, находить эти самые точки болезненные, которые нужно по миниатюре, допустим, только по фаланге пальца. Здесь вот у нас ладонь, она вся вот здесь маленькая. Миниатюра этой ладони. То есть, если вот это у нас рука, а вот это ладонь, вот эта нога, а вот эта стопа. Поэтому мне достаточно работать в миниатюре и на кисти, и на стопе прямо по ладони. Вот. И там вот надо очень четко находить нужную точку. Диагностика, она обычно болезненна. И она связана, эта точка, тем или иным органом, в котором возникли те или иные запруды. И иногда эти точки нужно немножечко попинать иголочкой, чтобы они протонизировались. Эта процедура, она болезненная. Но болезненная. Болезненная, болезненная. Но я думаю, пройти через некую болезненность, которая значительно менее болезненна, чем, например, стоматологические процедуры, вот. И менее болезненно даже, чем какие-то там разрезы там, и там уколы и так далее. Но она сама по себе довольно чувствительная. Эту терапию я применяю для того, чтобы на физическом уровне дать толчок организму к оздоровлению. Главное себя правильно успокоить. Сейчас меня комарик покусает, сейчас меня комарик покусает. Покусал, покусал. Понятно. Кстати, по поводу комариков. Вот раньше меня очень сильно любили комары, и я их, так сказать, очень не любил. И постоянно ходил покусанный. Вот на Ладоге, там, на фестивалях, на семинарах, куда я выезжал и с Иваном Царевичем, и, значит, с Романом, с Ольгой, значит, там, Голубцовым. И, вот, Голубцовой, да. Очень интересные были семинары под Питером. Вот. Но потом я понял одну вещь. Что эти комары – это своеобразные врачи-рефлексотерапевты. Они кусают именно там, где как раз возникают запруды крови. И этих комаров, их даже не надо убивать. Их просто нужно смахивать. Они вот укусили, отсосали, смахнул их. И тогда это место взять и помассировать. Не надо его чесать, а вот именно помассировать. И натолкнуло на эту мысль меня, в общем-то, изучение иглоукалывания, что после того, как игла извлекается, это место надо немножко помассировать, и тогда оно, как говорится, болевые симптомы уходят. Вот. Ну, в своей практике я использую специальные сигары, которые это место на расстоянии прогревают, и таким образом все болезненные ощущения, которые могли бы остаться после того, как игла извлечена, они проходят и восстанавливаются хорошее самочувствие. Ты скажи, сигары у тебя, так называемые сигары, с какими травками? Потому что многие полынные любят сигары. У тебя какие? Полынные. Я использую угольные сигары. Угольные. Они бездымные. Полынь – это все хорошо, но она очень, так сказать, много полыни, вредна для здоровья. То есть сам по себе запах полыни, он вроде бы полезен, но когда его слишком много, вот представьте, сидит врач и целый день ждет полынные сигары. Я думаю, что к концу дня он будет как токсикоман. В таком хорошем, таком полупьяном состоянии. Да. Вот. Ну, а комарики, это... комарики. Крокодильчики зеленые. Да, понятно. Галики могут появиться от головокружения и прочее. Вот. Ну, а что касается элементарных простых вещей. Ну, немножечко скажу о том, что наш организм, почему человек болеет. Потому что иногда наша голова мешает телу быть здоровым. Услышали мы о том, что грипп, надо срочно сделать прививку от гриппа. И побежали делать прививку от гриппа, прививать себе грипп. А этот штамп, он работает всего 2 недели. И когда его создали, этот штамп от гриппа, может, месяц назад, может быть, там, 2, и вы его колете, он практически бесполезен, потому что штамп гриппа уже поменялся. Ну, вот такая вот есть информация. Я, как говорится, выражаю просто свою точку зрения. Никому ничего не навязываю. Просто вот вам озвучил то, как я это понимаю. Вот. У каждой болезни есть симптом. Симптом – это цветочек. Он говорит о том, что в организме что-то не в порядке. У каждого симптома есть листики на стволе. Это причины, от которых это возникло. Это эмоциональные проблемы. Это его стрессы и переживания. Дальше, где-то в глубине, есть зернышко проблемы на корнях. Что это такое? Оно обычно возникает от 0 до 5 лет. Это, так сказать, формирование паттернов поведения. То есть характера человека – точнее, его реагирование на ту или иную ситуацию в жизни. Ну, допустим, сунул мальчик два пальца в розетку нечаянно, ему ударило током, и у него вывод какой? Все розетки опасны. Верно это решение или нет? Если розетка отключена или пятачок свиной, то тогда может быть безопасно, может быть опасно. Ну, в общем, да, неверно, конечно, неверно. Само если, собой. Да, человек принял такое решение, что все розетки опасны, он всю жизнь этих розеток боится. Если есть такой у нас метод, гладкий по ладони, у меня лично, погружение в прошлое. Когда мы человека специальной методикой с помощью ладки по ладони всего одной иглой погружаем в состояние, когда он погружается чуть ли не в эмбриональный период, и там всплывают вот эти моменты, когда впервые было принято то или иное неверное решение, которое повлияло на всю оставшуюся жизнь. Например, какого-то мальчика обидела девочка, и он всю жизнь этих девочек, так сказать, мстит им, так сказать. Или наоборот, девочка, там, мальчик, мама, папа, дядя, тетя, неполноценные семьи, тоже взаимоотношения с мужчинами, например, у женщины потом в дальнейшем. Или там еще какие-то взаимоотношения с мамой, там какие-то вот такие моменты. И тогда мы, в принципе, можем помочь человеку изменить неверно принятое решение, взгляд на эту ситуацию. Ну, на примере розеток он вдруг осознает, что не розетки опасны, а опасно два пальца сувать в розетку. И он говорит, розетки безопасны, а вот пальцы сувать в розетки нельзя. Пальцы опасны, да. Да. Проговаривая это, у него эти проблемы уходят, и вся его жизнь начинает меняться. Такой метод есть. Кроме того, у нас есть разум. В разуме есть четыре составляющие. Это его эмоции, их 22 основных. И они уже расписаны по специальной модели. Выглядит эта модель примерно вот таким образом. Вот. Это три веточки, в котором есть эмоции расширения, вспышки, ну, например, наподобие гнева. И есть эмоции сжатия, ну, например, как страх, одна из самых сильных. И есть эмоции, которые гармонизирующие такие, чувственные, как любовь, например. И вот работая с помощью ладки по ладони, регулируя эмоциональное состояние по вот этой приначальной модели последовательности эмоций, мы можем исправлять как бы человека на уровне эмоций. У нас есть рассудок, в котором четыре составляющие. Воображение, память, основа рассудка, вдохновение и интеллект. И мы можем любую из этих составляющих тонизировать, например, или, например, чрезмерное воображение немножечко ограничить, чтобы человек не превратился, так сказать, в какого-то так воображалу, который через месяц станет миллионером. И он жене там и всем детям сказал, вот через месяц я миллионер. Вот у меня такая вот идея. Вот. Это немножко вот такая чрезмерная иллюзия. Вот. Кто-то в это верит. Вот. И не всегда это удается, поэтому он потом расстраивается. Вот. Потом у нас есть намерение. Намерение также раскладывается на четыре составляющие. Это желание, это воля, это решимость и это инстинкт. Видите, как все интересно. Все делится на четыре. Поэтому мы тоже можем смотреть на то, как, например, помочь человеку протонизировать решимость духом победителя, чтобы он начал реализовывать свои желания, намерения, свои устремления. Потому что само по себе желание, оно иногда очень кратковременно. Утром я хочу, вечером не хочу. Вот. И есть у нас еще понятие духа, разума. Вот дух разума, это, собственно говоря, их тоже четыре у нас. Дух такой легкости или, можно сказать, непостоянства. Дух такого контроля или упрямства, дух такого, как милосердие, блаженство и дух бездействия. Зависит от того, под каким доминирующим влиянием духа находится человек, он так себя и ведет, так и формируется его характер. Понимаете, в чем дело? И вот глобальная ладка по ладони, которую я вот сейчас вам озвучиваю, это регулирование на уровне духа, рассудка, разума, да? На уровне эмоций, на уровне энергетических матрешек и на уровне, собственно, физического тела. Вот когда человеку в течение 4 сеансов проводишь вот такую лапку, человек меняется. У него меняется не только что-то со здоровьем, у него меняется взаимоотношение на работе со своим начальством, допустим, с коллегами. У него меняется взаимоотношение в семье, в лучшую сторону, естественно. У него меняются какие-то социальные вот взаимоотношения вообще с миром. У него начинают происходить какие-то вещи, о которых он, может быть, раньше даже не задумывал. Или очень много думал, но ничего у него, как говорится, не получалось. И вот эти чудеса происходят на ладони, помогая человеку, диагностируя его, беседуя с ним, выявляя, что его привело, какая проблема, почему у него эта проблема возникла. Вот, и помогая ему, происходят чудеса. Ну а для того, чтобы не быть голословным, я хочу несколько простых таких способов рассказать. Вот, например, сейчас такой сезон, когда выпал снег, например, в Москве, ожидается похолодание, и люди, те, кто боятся простудиться, они начинают пить витамин С, например, там, прививать какие-то там от гриппа там, прививки там, и так далее. Вот я вам хочу поделиться одной такой простым таким методом. Вот то, что здесь закрашено на подобие стопы, заклеивается перцовым пластырем. Перцовый пластырь с дырочками, без всяких мазей, вот, желательно брать. Самый простой и доступный, с перфорацией. Вот эти зоны наклеиваются. Что это за зоны? Это зона, зона дыхательной системы, где у нас легкие, бронхи, зона шеи, рта и носа. Мы вот на эти зоны, на большом пальчике и вот на этой зоне под подушечкой, под большим пальцем на подушечке, мы наклеиваем туда перцовый пластырь. С внешней стороны мы наклеиваем еще одну полоску, такую вот, со стороны как бы позвоночника, спинного мозга, шириной с палец. Вот. Вот эта зона, про которую я говорю. Вот она, эта полосочка. От дистальной фаланги большого пальца, та, что ближе к ногтю, и вдоль по подъему вот такую наклеиваем на обеих стопах. И держим это в течение 3 суток. Бояться того, что там что-то сожжет, что-то там напортит, там что-то... Смысла нет. Все нормально. Вот. Оно чуть-чуть пождет, отпустит. И скажу больше. Я с этим перцовым пластырем даже в баню сауну ходил. Ну, там, конечно, жжет посильнее, но терпеть можно. А почему 3 суток? Потому что организм полностью восстанавливается от какого-то воздействия извне, будем так называть, патогенного фактора. Его называют вирусы, там, бактерии. Это патогенный факт, будем так говорить. То есть то, что может на нас как бы влиять извне. Почему? Потому что мы где-то чрезмерно испугались, мы где-то чрезмерно опечалились, мы где-то чрезмерно погневались, мы где-то чрезмерно как-то выплеснули из себя много каких-то чувств, эмоций, переживаний и ослабили. Наша энергетика немножечко упала. И там, где тонко, там и рвется. Если это упало на уровне дыхательной системы, мы, значит, собственно говоря, и страдаем на этом уровне. Если это где-то на уровне, как говорится, спинного мозга, то у нас там появляется там боль. Если на уровне каких-то печалей, тоски, на уровне, допустим, почек, если там какие-то сердечные переживания, на уровне сердца, да? Вот, то есть вот где тонко, там и рвется. И для того, чтобы тебя обезопасить от всего этого, конечно же, необходимо утро начинать с зарядки и позитивные эмоции. Что такое позитивные эмоции? Какая эмоция для нас самая простая для того, чтобы нам стало хорошо? Это я вопрос к слушателю. Ну и, например, как мы собеседники, тебе, Алексей, мне приятно с тобой общаться. Для некоторых хорошая эмоция – это сейчас пойду кушать. Да. Да, есть такая эмоция. Люди иногда заедают те или иные проблемы в жизни. Да. Для кого-то солнышко увидел. Ух ты, солнышко, здравствуй. Кто сказал, «О, ребенок мой, сын, дочка, там, дети мои». Кто сказал: «О, супруга, мы с вчерашнего вечера с тобой не виделись, там, привет, например», да, здорово. Да. Эмоции разные. Да, да, поэтому мы, в принципе, нужно понять одну вещь, что источником всех положительных эмоций, гармоничных эмоций, является улыба. Вот в слове, в русском слове «улыбка» заложен очень интересный сакральный смысл. Улыбка. Если по буквице «К» – это сакральное. Сакральное. Тайное. Улыбка. А вот в английском языке есть такое слово «смайл». Улыбка. «Смайл». И когда мы говорим «смайл», наш рот растягивается в улыбку. Если мы говорим «улыбка», у нас рот в эту улыбку не растягивается. Но когда мы говорим «улыба», он растягивается в улыбку. Поэтому слово «улыбка», оно дает сакральный смысл сакральному состоянию улыбающегося состояния. Улыбы. Поэтому вот, понимая вот это мое открытие, чем горжусь. Понимая вот это, нам необходимо научиться входить в это самое улыбающееся состояние. И вот то, о чем ты сказал, Алексей, и то, что, я думаю, для каждого нашего слушателя сегодня является чем-то своим, как вернуться в это состояние, когда ему хорошо, когда он внутренне вдруг улыбнулся от души, искренне, не как стюардесс или официант, или продавщица, а как вот от души, естественно. Ребенок к нему подбежал, взял его на руки, подбросил, улыбнулся. Обнял любимую, улыбнулся. Любимая обняла мужа, там как-то шепнула ему на ушко: «Как я тебя люблю, мой единственный». И он улыбнулся, она улыбается. Вот такие вот чувственные взаимоотношения имеют какие-то картинки в памяти. Или там вышли утром на озеро или на море, восход солнца, о, в горах там где-то, о, блаженство. Вот эта картинка памяти, ее можно вспомнить каждому человеку. У каждого такие картинки есть. И как только человек вспомнил эту картинку, войдя в это состояние воспоминаний, у него рождается естественная улыбка. И теперь открывается маленький момент. Это событие можно отпустить, а состояние удержать. И в этом состоянии побыть столько, сколько сможешь удержать. И тренируя это каждый день, мы можем, в принципе, украсить свою жизнь положительными эмоциями. Когда нам очень, так сказать, как говорят, знаете, как по-японски «скорая помощь»? Кому-то херовато? Ты про это? Да, вот когда кому-то херовато, совсем-совсем-совсем, вот необходимо в этот момент вспомнить что-нибудь очень хорошее, очень-очень радостное, которое когда-либо было в его жизни. Просто вот сесть так, может быть, попечалиться, а потом так немножечко вспомнить, а что же в моей жизни было хорошее. Вот. И когда он это найдет, нащупает, вот, почувствовать вот это, прочувствовать это состояние улыбы, когда она вернется в тебя. Вот это состояние – это инстинкт. У нас есть несколько инстинктов. Инстинкт зевания, инстинкт чиха. Да? Так, вот эти два инстинкта, например, вот они помогают. Например, чих выводит из организма патогенное начало. И многие люди, они как чихают. Они даже прячут этот чих, чтобы его никто даже не услышал. Вот. Я, например, чихаю обычно так. То есть прикрываю рот и чихаю от души, чтобы из меня вот то, что должно выйти, должно выйти. Вот. Зевок. Многие люди этот зевок как-то так. Что-то там такое делают, чтобы его так нельзя раскрыть. Я, например, зеваю так. Прикрываю рот рукой, зеваю от души. Это два инстинкта. Они помогают быть здоровым. Инстинкт чиха – это освободить организм от того, что проникло внутрь лишнее. А инстинкт зевания – это эмбриональная улыбка. Все эти инстинкты от кого? Нет обезьяны, точно? Ну, можно так мягко сказать, от природы. От природы. Да. А природа – это одно из имен Бога. Поэтому давайте не будем особо лукавить. Все инстинкты от него, от Создателя. Он всегда с нами. И вот его доказательство его существования, то, о чем мы не закончили, это наши ладони. Он нам подарил это подобие, соответствие телу, соответствие эмоций, которые можно разложить на суставы, соответствие каких-то чувств, разума, рассудка, функциональных систем, пищеварительной, дыхательной, выделительной, сердечно-сосудистой, репродуктивной, значит, такой еще иммунной, вот, нервной, там, да, энергетической. Все он нам дал. И что он нам этим хотел сказать? Ну, наверное, что давайте пользуйтесь этим всем, раз уж вам дано-то. У него было какое намерение? Оказать нам помощь. И это что доказывает? Что он есть, что он всегда рядом и что он нас любит. Вот одно из доказательств существования Бога. И не надо какой-то коллайдер там, частиц какую-то искать. Ну, вот. Ты сейчас еще вспомнишь что-нибудь другое. Про атомную бомбу сейчас нам еще расскажешь. Нет, нет. На коллайдере закончим. Это нам, да, это все, как говорится, горе от ума. Да. Это все пытается доказать о существовании, как бы, экспериментально. Но есть такие вещи, которые на совершенно другом уровне можно. Через чувства, через восприятие, через отношения, вот понять. Вот любовь правит миром. Как вот ты это, Алексей, понимаешь? Ты мне прям сегодня завалил вопросы. Вообще я тут вопросы должен задавать. Давай слушателям будем задавать. Что ты на меня насел? Да я там слышал, кто-то уже там что-то кликает. Давай почитаем вопросы, я готов на них ответить. Давай, ты сейчас закончишь тему, а потом мы с тобой будем вопросы. Я тебе сам несколько вопросов задам, не переживай. Хорошо. Ну вот, значит, что мы сегодня, какой мы темы коснулись. Я хотел немножечко открыть, так сказать, чудесную дверь, латку по ладони, чтобы показать, какие возможности сегодня заложены в наших ладонях. Что эти возможности необходимо познать, изучить и пользоваться. Эти знания, они всегда при тебе будут. Один раз это освоить и понять, и тебе не нужно ничего там где-то там дополнительно резервировать, так сказать, а просто освободить у себя в голове небольшую коробочку, сделать ее пустой и в эту коробочку сложить новые знания. Потому что у каждого из нас в нашем чердаке очень много всевозможных, значит, там книг, видеороликов, вебинаров, семинаров и так далее. И мы настолько уже перегружены, у нас такой дом советов, хранилище такой ценнейшей информации. И это иногда нам мешает воспринять что-то новое. Мы всегда от него отмахиваемся и говорим, а как бы чего не вышло? А как же так? А вот иголочки, а вот растительные. А вот как же так? Может быть, там надо как-то вот продезинфицировать. Может быть, там как-то надо вот еще это там чем-то помазать. А вот санитарную книжку еще проверить и так далее. Вот. Это вот как бы, это все, конечно, хорошо, но по большому счету это опять же горе от ума. Все в этом мире очень просто, и все в этом мире едино. И отличие растения и человека на уровне ДНК всего один хромосом. Поэтому на что бы мы ни смотрели, вот, мы видим всегда очень много новых интересных явлений и вещей. И новые знания, они иногда к нам приходят спонтанно, как говорят, да, так, неожиданно. Вдруг ребенок нам выдал какую-то фразу, и мы вдруг понимаем, опа, а я над этим так долго думал, и вдруг этот вот не шутка мне его выдает. Или мы где-то едем там, и вдруг видим рекламу. Ну, рекламы много разные. Но вдруг какая-то фраза нам открывает какой-то сакральный смысл каких-то наших раздумий. Или мы там где-то на какой-то комфорт обложке, там, комфорт, консетной обертке, мы что-то новое опять для себя открываем. На природе мы видим там полет птицы, который дает нам какой-то знак. Вот это все есть кругозор, расширенное сознание. И для того, чтобы его открыть, нужно утро начинать с улыбы, с зарядки. Вот, и знать, как пользоваться скорой помощью по ладони. Вот, это очень важно. Я, конечно же, понимаю, что сейчас я вам все не расскажу про это. Вот. Моя цель такая не была. Да, что-то можно прочитать у меня на страничке ВКонтакте. У меня есть мастерская «Джоб Вселенной на ладони» ВКонтакте, публичная страница. «Лекарь Благодар», «Ладки и зарядки», публичная страница. У меня есть канал в Ютубе, который называется... Как он называется? «Лекарь Благодар. Мастерская Суджок». Вот. Есть в Фейсбуке страничка публичная, которая тоже называется «Мастерская Суджок. Вселенной на ладони». То есть я стараюсь эти знания популяризировать на всех уровнях, где это возможно. Для того, чтобы люди услышали, узнали и поняли, что этим нужно, необходимо пользоваться в наше время. Потому что мир очень быстро меняется. В этом мире сейчас вибрации. Вот мы состоим, вся наша Вселенная состоит из энергии и информации. И все это вибрирует с определенной частотой. Частоты бывают большими волнами или с частыми, и в том или ином случае эти волны как-то на нас влияют. Так же, как и электромагнитные волны Земли, так и вибрации всей Вселенной. И эти вибрации, по последним наблюдениям тех же самых наших великих ученых, говорят о том, что они как бы стали чаще. А чаще – это не всегда хорошо, но зато это все быстрее. Если мы касаемся темы пространства и времени, то время для некоторых людей горизонтально, а для меня, например, вертикально. То есть здесь и сейчас – это момент тот, который нам важен понять. Поэтому мы можем прошлое увидеть сейчас. Мы можем путешествовать в будущее сейчас. И мы можем исправлять то, что было в прошлом, сейчас. Например, человек попал в аварию 2-10 лет назад, и у него какие-то проблемы со здоровьем. Ужасная авария у одного моих друзей произошла. Вот такая авария, что машина не восстановлена, он там был в нескольких местах переломан, в том числе даже на уровне позвоночника. И вот на одном из фестивалей, это было вот буквально в Псковской губернии недавно, в этом году, мы высчитали это время. Он даже не помнил точную дату, но методом чутья мы высчитали эту дату. Мы попали на нее и даже на время попали. Недавно он мне прислал, что мы точно попали, нашел в бумаге, мы говорит, точно попали, как по записям, в это время. Я ему провел лечение по путешествию, ну, хронопунктура это называется. Лечение по времени, по каналу времени. И у него состояние позвоночника, общего самочувствия изменилось в разы. Вот просто как-то вот по мановению волшебной палочки у него вот эти проблемы, которые его мучили и возвращали на протяжении многих лет, они куда-то ушли, делись. Вот такие вещи есть. Такие вещи есть. И это все ладка по ладони. Ну, а в завершение своего, так сказать, выступления, я бы хотел сказать, дорогие мои, я очень рад, что такое наше народное славянское радио пригласило меня, значит, выступить перед вами, перед слушателями этого интересного канала, с которым я, в принципе, тоже впервые, как говорится, познакомился. Теперь я вижу его ведущего, Алексея. Юлю, которая вот меня пригласила, написала, да, я вам благодарен, ребята. И хочу вам сказать, дорогие мои, осваивайте новые знания. Человек сохраняет молодость и здоровье без всякой старости до тех пор, пока он принимает новое, пока он постоянно впитывает это новое, пока он его осваивает, принимает и вместе с этим новым меняется. Вот пока это все есть в вашей жизни, все это, как говорится, вы, да, молоды, все ваши клеточки, согласно той программе, которая заложена Всевышним, у вас работает. Как только вы от этого отказываетесь, начинаете консервативным станицей. Вы как бы себя в консерву запечатаете, и эта консерва постепенно начинает стареть, разрушаться, и происходит возможные генетические сбои и так далее. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы, будьте радостны, стремитесь к освоению нового, осваивайте то, что можно применять уже сейчас, и через 10 лет, и через 20, и через 30, а вот именно сейчас. И используйте знания, старайтесь быть всегда бодрыми, активными, позитивно настроенными и молодыми. Хорошо. Так, я предлагаю переходить ко второй части. Это взаимодействие с нашими слушателями и зрителями, которые пишут вопросы в чате Народно-славянского радио как пока на старом сайте slavomir.org, так и на новом сайте slavradio.org, а также на канале YouTube youtube.com/slavradio. У нас есть возможность музыку послушать или сразу переходим через отбивку к вопросам, чтобы время не затягивать? Да давайте сразу с вопросом музыку. Хорошо. Музыку послушаем в свободное от работы время. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 28 ноября 2017 года вторник, по одному из старинных 28 день месяца Новых даров 7526 лета. Латка по ладони, естественные способы оздоровления. Лекарь Благодар Сергей Владимирович Ивченко. Вот я без ошибки произнес. Со второго раза получилось. Значит, чего-то в голове. Слушай, подействовало. Здорово. Я рад. Итак, переходим к вопросам и ответам. Помощники набросали к нам из чатов кучу всяких вопросов, но сначала я тебя помучу своими вопросами. Как-то лазил я по крыше осенью, было дело, и очень серьезно повредил себе на левой ноге то, что называется менисковая часть. Очень серьезно. Вот как при помощи палочек, ну, конечно, сейчас уже все там поправил, само собой, но вот как вот если вдруг на будущее человек раз слезает, и все, и ступить на ногу не может. Какие ты порекомендуешь при помощи палочек, иголочек, елочек, ну, подручных средств, там, может быть, кувалдочки, я не знаю, поправить эту ситуацию? Так как мы миллиметровщики, нам кувалда не нужна. Понятно. Будем работать гантелями. Берем спичку. Какая нога у тебя болела? Левая. Левая. Колено. Берем левую руку, опускаем вот так пальчики вниз. Вот у нас две ноги на левой руке. Как ты думаешь, какая из них левая? Ну, судя по всему, вот это. Вот это. Вот мы берем этот пластырь и наклеиваем его вот здесь. И поддержим. Если эта боль локализуется по передней части ноги, вот это колено, здесь у нас мениски там и так далее, то голень, стопа, то вот по всей передней части тела пошел поток энергетический. Ты почувствуешь через какое-то время, либо это комфортно для тебя, и боль уходит, например, если это боль. Когда боль вообще легко и просто определить. Уходит боль, оставляем. Не уходит, переворачиваем. И ставим в другую сторону. Вот так лечится эта проблема. Есть это по меридианам. По параллелям мы можем использовать еще один вариант. Когда мы на уровне колена эту спичку точно так же, но горизонтально. В этом положении или вот в этом. Очень хорошо будет, если вы используете две спички. Вначале вы полечили по меридианам, убедились, что вы правильно поставили после диагностики, так или так. А потом еще по горизонтали, чтобы окончательно помочь себе. И делаем это в течение нескольких дней, пока эта проблема не уйдет вообще. А что, собственно, произойдет? Произойдут простые вещи. Вот ко мне, я сейчас вот летом выезжаю на фестиваль. В этом году был я на 4 фестивалях. В прошлом году, по-моему, даже на 5. Вот. От, значит, Ладоги в прошлом году до возрождения в Краснодарском крае. в этом году от Серпухова под Серпуховом, Псковщины, Краснодарский край. И вот на одном из фестивалей в Краснодарском крае, в Джугбе, вот, был один ко мне пришел мальчик, я там на одном из фестивалей врачом скорой помощи работал с 8 до 10 утра. Мое время было дежурство. И пришел ко мне паренек молодой, который умудрился залезть на железный забор и что-то там соскользнул и разрезал себе ладонь очень сильно. Его увезли там по скорой помощи, зашили. Он ко мне на следующий день пришел на перевязку. Принес, значит, там весь нужный материал. Уже мама ему все купила. Ну, перевязку, значит, пришел, чтобы сделал специалист. Я ему говорю, ну, сделал я ему эту перевязку. Болит? Да, дядь, болит у себя. Я говорю, хочешь, я тебе уберу эту боль? Да, конечно. И я взял, в диагностике я использую специально еще такой вот магнит-аппликатор векторный, чтобы быстрее это работало даже в диагностике. И я ему, вот эта вот ладошка, к примеру, я ему продиагностировал, значит, у него вот так разрезано, значит, да, кисть. И я ему, значит, вот пустил по меридианам, по этой зоне, и по параллелям, с другой стороны. Наклеил два вектора. В течение нескольких минут у него практически ушла боль. На следующий день он ко мне пришел и говорит, дядя, я уже в этой руке ведро нес. А можно мне уже швы снимать? На второй, третий день пришел и говорит, мне можно уже швы снимать? У меня уже ничего не болит, уже все хорошо. Я говорю, а когда тебе сказали снимать? Ну там, что-то там, через неделю, или через две, или через 10 дней. Я говорю, нет, ты, парень, не торопись. Как тебе сказали, так и снимешь. Да я у меня все хорошо, уже все зажил. Вот как пример. Ну, давай теперь послушаем, что там за вопросы еще у тебя есть или еще у кого. Хорошо, я этот вопрос задал, потому что, похоже, вопросы будут, такая подготовительная часть. Ну, ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, благодар. Скажи, на какую точку нажимать, если за рулем клонит в сон? Вот это вот проблема всех, кто ездит постоянно в машинах. Постоянно сидят там. Да. Вот как, куда нажать-то? Расскажи. Вот этот вопрос по поводу точек. Это вот любимый вопрос людей, которые все время хотят найти какую-то точку, которая бы вылечила все их проблемы. Я еще раз хочу сказать, что такая точка – это гильотина, которая сразу вот все проблемы решает за раз. Вот. А если говорить о том, как вернуть себе бодрость за рулем, то есть очень хорошая спиральная гимнастика для пальцев рук. Дело в том, что наши пальцы, они имеют очень важную энергетическую систему, спиральную энергетическую систему, которая управляет фактически всей энергетикой человека. И если мы засыпаем за рулем, то нам нужно остановиться где-то на минутку, другую, третью, да? И как Штирлиц нам спать не нужно, нам нужно взять себя за большой пальчик, обхватить, повернуть этот пальчик к себе, от себя, ну вот с натягом немножко, так чувствительно, чтобы было, на 8 счетов. Раз, два от себя, три к себе, поделай, четыре. Поделайте все, кто сейчас с нами в эфире. Пять, обратно, шесть, семь, восемь. Это голова и шея. На другой руке, если времени совсем мало, делаем то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какие ваши ощущения сейчас? Так, в теле какая-то такая гибкость появилась, бодрость, готов еще там, да, вот. До утра. Это мы делали только на двух пальцах, а у нас пальцев 10. 5 на одной руке, 5 на другой. Вот каждый палец на 8 счетов прокрутить. Потом берем по 2 пальца, у нас будет 3 группы. Раз, два, три. Большой палец отдельно. И мы берем за 2 пальца и делаем то же самое. К себе, от себя, на 8 счетов. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И то же самое делаем на одной руке и на другой. И в конце обязательно большие пальцы. Вот эта гимнастика гораздо эффективнее отдельно взятой точки, потому что она фактически мобилизует наш мозг, наше тело, наши эмоции, наш разум нашу бодрость восстанавливает, прилив сил дает. И тогда мы можем дальше двигаться. Чувствуем мы где-то там на светофоре, что-то нам там не очень так. Опять чуть-чуть покрутили, это же не трудно. Покрутить пальчики и езжай себе дальше, бодренько. Вот. Ну а точки – это дело такое. На одну нажал, значит, надо еще какую-то сопутствующую найти. Это будет бесконечная гонка по точкам. Да, есть, возможно, такие точки. Но я, так сказать, вам дал то, что реально эффективно работает. Вот то, что я вам сейчас объяснил, помогает даже при реанимации человека. Я неоднократно реанимировал пьяных в метро, наркоманов в метро, людей, которые в бессознательном состоянии были, в пограничном состоянии между жизнью и смертью, в электричках. Вот. Я их реанимировал вот этим самым способом. Прокручивая вот такие пальцы, восстанавливаясь, люди возвращались, так сказать, в реальность. Даже когда они были под каким-то наркотическим состоянием, что просто на перроне в метро молодой человек ложился на пол, просто на моих глазах. Я подхожу, а он где-то так ложится и, значит, улетает. Я ему прокрутил эти пальчики, он так раз, пришел в себя. Я ему помог, он сел на скамеечку. Вот тут уже подбежали, значит, дежурные с милиционером. Я их оставил. Обычно я долго с этими людьми не остаюсь. Я им оказал помощь. И, как говорится, знаю, что дальше там уже могут еще кого-то пригласить, скорую помощь вызвать. Это уже нормально. Я человеку помог, спас ему жизнь. Все остальное это уже там, так сказать, дальше. Или там иду по метро, и вдруг вижу, толпа какая-то собралась. Бежит там мужчина, похоже, грузин. Значит, и это самое, в бессознательном состоянии. Ну, ахи, охи, там, вызывать там это, скорую помощь, милицию. Я тихонечко ему покрутил пальчики, только я ему прокрутил два пальца, он так, встает, я чувствую от него запах алкоголя, встает, значит, чуть ли не с кулаками на меня. Ну, как раз тихонечко, все, вернул его к жизни. О, там люди, там что-то, это, о, смотрите, да. Вот, то есть, это все работает. Пользуйтесь и будьте здоровы. Я думал, про светофор скажешь. Чувствуешь, что-то светофор не то. Выходишь и скручиваешь светофор. А этому мужику, который грузин, и тебе надо было палец в другую сторону. Отдохни еще, полежи. Чтобы отрубился. Ну ладно, хорошо. Лана, у каждого пятого грыжи позвоночника. Какова причина? Ну, вы знаете, это такая тема, на которую можно бесконечно долго говорить. И каждый будет прав. Я вам выскажу ту версию, которую придерживаюсь сам я, как врач-невролог и как специалист, который работает с людьми, и у меня огромная практика в свое время и в массажных сеансах, и в мануальной терапии, и в иглоукалывании. Но сейчас я в основном это все стараюсь восстанавливать с методом гладки по ладони, и иногда добавляю магнитные банки вдоль спины, потому что людям иногда нужно что-то поставить туда, на спину, чтобы они больше поверили в то, что чудеса случаются. И я это тоже делаю обязательно, чтобы люди, как говорится, более доверительно относились. Ну да, вот ему спину тоже там что-то ставили. Так вот, эти грыжи возникают от чего? Значит, ну, во-первых, возникает перенапряжение мышечного корсета гладких мышц. Это такие мышцы, глубокие мышцы, которые идут у самого позвоночного столба. Они даже трудно поддаются сознательному регулированию. Они, гладкая мускулатура, она вообще относится к такой вот нашей мышечной системе, которая умом, сознанием не регулируется. Это регулируется на уровне неосознанного и подсознательного. Это механизм как бы саморегуляции. И вот на этом уровне возникает спазмы. Эти спазмы вызывают болевые ощущения, но не всегда. Иногда это просто какое-то вот такое, как ущемление, как скрючивание. Если в этот момент человек сделал какое-то неловкое движение или поднял тяжесть, или там что-то перенапрягся, у него может вот эта самая грыжа выдавиться. То есть вот это студенистое ядро, оно как бы треснуло под большим давлением, сжатием, и как бы выдавиться, как пузырек такой, выйти, значит. И таким образом вызывает вот такой вот проблему, которая в дальнейшем человека, значит, вызывает такой прострел, и он начинает, значит, очень страдать по этому поводу. И чем больше он на этом зацикливается, тем больше у него эта проблема, как говорится, его держит. Почему эта проблема возникла? Есть несколько таких уровней, наиболее популярных. Это между 12-м поясничным, грудным и 1-м поясничным позвонком, между 5-м поясничным и 1-м крестцовым позвонком. Это такие вот зоны, наиболее часто подверженные грыжам. Такие грыжи могут быть и в шейном отделе позвоночника. Вот. И даже в грудном где-то. Но суть в том, что у всех этих проблем есть эмоциональная причина. Когда человек взвалил непосильную ношу на себя, как говорится, слишком перенапрягся, слишком много у него желаний, и иногда эти желания не соотносятся с его возможностями. И он как бы надрывается, как в песне Высоцкого: «Надрывался издаля, издаля все твои забавы для». Да, вот. И вот, понимаете, вот эти вот моменты, они иногда и создают вот эту вот ситуацию, когда у человека просто-напросто возникает такая проблема. И, естественно, лечить ее нужно тоже комплексно. Кто-то говорит, надо закачать спину, и ему помогает. Но это уровень его восприятия действительности. Кто-то говорит, наоборот, что ты когда закачиваешь эту спину, тебе может быть еще хуже. И это уровень его восприятия. Кто-то говорит, тебе надо вытянуть, растянуть, и потом там, значит, у тебя все это уйдет. Это уровень его восприятия. Кто-то говорит, надо пойти к остеопату, и он тебе это все на место поставит. Это тоже возможно, и это тоже работает, и это тоже уровень восприятия человека. Еще раз повторюсь, наша реальность – это то, как мы смотрим на этот мир, как мы его воспринимаем. Как мы его воспринимаем, то и становится нашей материальной реальностью. Воспринимаем мы одно, лечимся таблетками, и кроме таблеток нам вроде бы ничего и не помогает. Проходит какое-то время, мы понимаем, что эти таблетки нам уже не помогают, но мы по-прежнему ищем какие-то чудо-таблетки, которые могут нам помочь. Кто-то идет дальше, идет к мануальным терапевтам, идет там, каким-то специалистам медицинским, ищет пути. Кто-то идет к альтернативным специалистам, которые там гладка живота, мануальная терапия, вправление атланта и так далее. Способов море сейчас. Сейчас рынок предлагает очень много услуг всевозможных, инфрасенсорных, там, духовных, там, космические там, какие-то там и так далее. Я в это погружаться сейчас не намерен. Я просто говорю о том, что восприятие человека, оно влияет на то, как он себя чувствует, на его состояние здоровья и на методы его лечения. Вот то, что он принимает, чему он доверяет, то ему и помогает. Поэтому в поисках своего целителя, лекаря, врача нужно каждому выбирать свое. Вот то, что вы считаете вам понятно и близко, идите туда. Если вам это непонятно и не близко, или вам это не помогает, ищите другого специалиста. А вопрос, конечно, очень важный. Благодарю ту девушку, которая задала этот вопрос. Она, по сути, это очень серьезная проблема сегодня. Грыж очень много. И это вот такой перенапряг в жизни. Кому-то денег не хватает, у него поясница страдает, вот у него проблемы вечно с этим, с финансами. Кто-то там, может быть, какие-то неискренние намерения, делает что-то вот не то, что хочет, а то, что надо. И у него проблемы в шее, например, возникают. У кого-то какие-то страдания в области там переживания, обид, у него грудной отдел страдает. Ну, тут надо в каждом отдельном случае разбираться. Вот. Но это все, в принципе, поправимо. Самое главное, чтобы человек понимал, что эту проблему он создал себе сам. И она у него в голове. И если мы эту проблему решаем в голове, она решается и в теле. Потому что голова – всадник, тело – лошадь. И они живут вместе. Можно сказать, голова – муж, тело – жена. и это тоже будет правильно. И все это едино. И нельзя делить тело, крыжа, а голова – это, как говорится, дом совета. Вот иногда горе от ума мешает, как говорится, найти правильное решение. Вот. Надеюсь, я ответил на этот вопрос немножко пространно, но я выразил свою точку зрения. Думаю, объемно и глобально, так сказать, в целом. Слушаю дальше. Кто еще? Хорошо, идем дальше. Наталья Панкова. Вопрос в эфир. Где можно купить вашу книгу? Наталья Панкова, да. Хороший вопрос. Ну, значит, у меня осталось буквально 2-3 экземпляра вот такой книги. Вот, я ее выпускал небольшими тиражами, там по 100 экземпляров. Это второе издание. Они расходятся, как говорится, в лед, если вот человек понимает, о чем тут написано, что это ноу-хау современной альтернативной медицины, энергетической, по ладони. Вот. Ее можно приобрести у меня лично. Я таких посредников себе не имею, в общем-то. И если нужно будет, я такие книги еще постараюсь распечатать, чтобы они были. Вот. А ко мне обращайтесь. У меня есть ссылка в ВКонтакте, я думаю, вы меня найдете. По фамилии, имя и отчеству Ивченко Сергей Владимирович в Яндексе забиваете лекарь, врач, тренер, и вы обязательно на меня попадете. Там будут мои группы ВКонтакте, в Ютубе, в Фейсбуке. Выберите то, что вам интересно, зайдете, познакомимся, запишитесь в какую-то из групп, будете владеть информацией. У меня сейчас немало видеоотзывов, роликов, когда люди рассказывают о том, как у них это происходит, как меняется в течение 4 сеансов их жизнь, как они себя ощущают на сеансах, после них, какие у них результаты. Вот. Ну и заодно будете владеть всем тем, что я сейчас потихонечку буду публиковать. Именно в плане скорой помощи, чтобы каждый из людей мог что-то уже для себя применить. Вот. Как бы на все времени не так уж хватает, но буду стремиться к тому, чтобы таких публикаций было все-таки больше. Пока только вот видеоролики грузил. Но сейчас буду стараться находить время для того, чтобы делать такие публикации. А за книгой обращайтесь ко мне лично. Хорошо, идем дальше. Данила. Здравия ведущему исказителю. Сергей Владимирович, ваше мнение и насколько эффективна диагностика по ладони по сравнению с диагностикой по другим, видимо, частям тела, организма человека или же индивидуально и важна считываемая в кавычках информация со всех, в кавычках, представительных зон в диагностике состояния здоровья. Благодарю за ответ. Ну, это довольно такой профессиональный ответ человека, который интересуется всеми нюансами человеческого организма. Чувствуется, что это, так сказать, человек такой серьезный, подкованный. Хороший вопрос. Диагностика по ладони – это миниатюра. Это миниатюра нашего тела. И мы работаем на тонком уровне, мы работаем на физическом уровне, мы работаем на энергетическом уровне, эту диагностику проводим методом аппликационной диагностики, на физическом по мини-системе соответствия, по системе мальчик-пальчик насекомого, по системе боковой, по системе объединенной, отдельной, значит, индивидуальной, по системе эмоциональной, по системе ментальной. Это, в принципе, вот мне достаточно этой диагностики для того, чтобы понять причину этого человека. Но я этим занимаюсь с 93-го года. Естественно, у меня уже и опыт накопился, которым я сейчас делюсь. Я провожу индивидуальное обучение, групповое. И, в принципе, готов, как только наберется 8-10 человек в каком-то из городов, меня можете пригласить, я приеду. В течение 2 дней проведу такой серьезный семинар по выходным, чтобы вы могли, в общем-то, уже этим пользоваться какими-то основными понятиями. Это будет первая ступень. Таких ступеней будет 4. В течение этих 4 ступеней вы будете знать примерно столько, сколько мне пришлось изучать, например, на протяжении 4 лет. А что касается диагностики, вы знаете, когда-то одна из моих коллег, врач УЗД, ультразвуковой диагностики, сказала такую фразу еще в 90-х годах. Любая диагностика – это только 50% достоверности. Я уже тогда применял диагностику суджок по ладони. И так как вот ко мне приходили люди, я им делал диагностику, говорил, какие у них проблемы, Ну и потом говорит, вы можете это все проверить, сходить на УЗД и потом рассказать, насколько это верно. Они приходили и говорили, а зачем вы нас послали на УЗД? То, что вы сказали, все оказалось верно. Это был 93-й, 94-й, 95-й год, 96-й, там, 97-й, 98-й. Это было давно, еще тогда. Уже это работало. Так вот, есть МРТ, допустим, магнитно-вакуумная, резонансная. Да, резонансная терапия, диагностика. Есть, значит, там КТ, значит, компьютерная диагностика. Там вводят контрастное вещество, которое не есть полезно. УЗД, ультразвук, не очень такой полезная вещь. Самый сильный звук, как говорил Лао Цзи в своих трудах, Дао Дэ Цзин, это тот звук, который мы не слышим. Самый сильный звук – это тот, который мы не слышим. По воззрению одного российского ученого, этот самый звук даже влияет на ДНК клетки. Вот именно ультразвук. Если Горяева, этого ученого зовут Горяев, если, например, идет какое-то, вот он считывает там с ДНК мелодию, ну, допустим, звучит какая-то мелодия. Когда УЗД обработали ультразвуком эту мелодию, мелодия стирается, идет такой просто фон. Вот, то есть это доказывает о том, что ультразвук влияет даже на уровень ДНК. Если я сегодня маленьким аппликационным магнитом влияю на состояние вашего, так сказать, физического здоровья, наклею даже на пальчик. Как вы думаете, когда человек попадает в поле магнитно-резонансное обследование, это влияет на его состояние? Понимаете, да, что мы живем в магнитных полях? То есть эти диагностики, они, может быть, и хороши в тех случаях, когда нужно определить какой-то патологический процесс, связан, например, с опухолью, да, локализация этой опухоли, какие-то там очень серьезные, уже запущенные проблемы. А вот так, чтобы вот бегать и постоянно там делать УЗИ там, через месяц, через два, или там флюорографию, или там УЗД, там, или там МРТ, вот я думаю, что вот это было бы, наверное, чрезмерным уже для здоровья. Поэтому можно прекрасно продиагностировать прямо по ладони и самого себя, и, в общем-то, если недостаточно знаний, обратиться к специалисту и этот вопрос решить. Естественно, что можно диагностировать и по физиогномике, и по ушной раковине, и по ануритерапии, или как благодар я это называю, когда мы можем взять, поднять руку вверх, и у нас ладонь будет как лицо, голова, предплечье как грудная клетка, а плечо как брюшная полость. И там тоже можно продиагностировать, найти зоны какие-то патологические, например, патогенные на уровне желчного пузыря там, или печени. Диагностик очень много. Такую же можно диагностику сделать по конечности, по сочувствующим точкам в зоне спины, например. Это все работает по брюшной полости. Все это работает. Я еще раз повторюсь. Все зависит от восприятия мира самим человеком. Вот то, что он считает для него приемлемо, понятно, или он хочет об этом узнать больше, вот тогда это для него интересно и работает. Тогда это обновляет его сознание. Обновляя свое сознание, он обновляет свое тело. Вот такая связь. И ответственным за свое здоровье является сам человек, прежде всего. Ни дядя, ни тетя, ни врачи. Поэтому более такие пожилые люди, они считают, что вот все врачи там, допустим, плохие, там не лечат, там, или кто-то там ругает, даже молодые, там, вот они там ничего не знают. Врачи здесь мало в чем виноваты. Сам человек, может быть, где-то вот, так сказать, создал себе какую-то проблему, какую-то болезнь. И ему просто нужно помочь ее исправить. Если он надеется, что ему это кто-то сделает, это одно. Значит, он будет вечно бороться с этой болезнью. Если же он хочет обратиться к кому-то за помощью, чтобы ему помогли, решить эту проблему. Это уже другой подход. Это выбор человека. Либо всю жизнь бороться с болезнью, либо стать здоровым. Вот это, я считаю, ключевое понятие. Выбор, вектор, направление. Бороться с болезнью, искать у себя болезни или все время задавать себе вопрос. А вот что там это у меня? А вот от чего у меня это? Может быть, даже правильно задать, а зачем тебе это? Вопрос. Вот, может быть, вот если такой вопрос задать, ты начнешь искать того, кто может тебе помочь ответить на этот вопрос. А почему у меня это? Или а вот от чего у меня это? Или что у меня это? Это уже вот как раз погружение в болезнь. Ну, тут, наверное, закладывается и такое понятие, как вторичные выгоды. Когда человек чувствует себя больным, испытывает какие-то привилегии от этого. Ну, там кто-то за ним ухаживает, кто-то там ему что-то там вкусненькое готовит, кто-то там все время ему звонит и спрашивает, как ты себя чувствуешь, там что там. Может быть, ему как раз не хватало внимания и заботы. И вот он заболел, и как бы вот тут вокруг все закрутилось. Это уже второй вопрос. Это опять же от эгоцентризма человека. И здесь надо работать уже на уровне духа разума, чтобы понять, что это? Дух бездействия или дух такого вот упрямства, самоконтроля? Да? Что ему мешает вот с этим, как говорится? Или, может быть, он слишком, как говорится, такой ветреный? Вот ему надо, вот, как мне недавно сказали, итальянские мужчины, это вообще простудился насморк. Ой, я заболел, значит, срочно надо к врачу бежать, давать анализы и так далее. Как они говорят, женщины. Вот, поэтому здесь нужно просто, вот, как говорится, понять, что такое здоровье, в здоровом теле здоровый дух. Прежде всего, здоровый дух и тогда здоровое тело. А дух – это уверенность, улыбка, любовь, радость, восприятие и бесстрашие, я бы сказал. Вот эти страхи, которые нагнетаются со всех сторон, нужно просто на них смотреть, так сказать, немножко проще. Это страх – это иллюзия. Иллюзия. Как может, например, паук нас там напугать, укусить, там, или как, может быть, темнота нам страшна? Или, например, люди боятся летать в самолетах. Ну, самолет – это наиболее безопасный метод передвижения, если так разобраться. Самолеты падают довольно редко, а в автомобильных катастрофах гибнет гораздо больше людей. Но люди же ездят на машинах, на автобусах, а самолетами боятся летать. Вот такие вот вещи. У нас есть страхи обоснованные, есть необоснованные. И латкой по ладони можно их ограничивать, эти необоснованные страхи, и тонизировать то, что человеку не хватает. Или, например, претензии. Вот у меня муж плохой, или у меня жена там меня не любит. Претензии возникают когда? Когда недостаток любви. И что нужно делать? Тонизировать любовь. Ладкой по ладони это все возможно. Понимаете, в чем дело? А потом даже можно научиться сложением перстов пальцев. Вот говорят, мудрый там и так далее. Этих мудр миллионы маленькой тележки. И их трудно даже понять, как они работают. Фуджок есть мудрые, которые понятны, быстро работают, эффективно и качественно. И ты знаешь, на что нужно влиять, используя триначальную модель и триначальную последовательность. Триначальный мудрый. Это отдельная тема. Будет интерес, приглашайте, немножечко коснемся этой темы. А пока готов ответить на следующий вопрос. Хорошо. Виктор Леонидович Васенко уточняет еще раз, но ты уже дал ответ, поэтому можешь не отвечать. Ссылку на книгу, ссылку на сайт сказителя. Ты уже дал все эти ответы, поэтому можешь не отвечать. Ну, ссылки, я не знаю, вот я тут... ссылки у меня можно просто найти еще раз. Набрать. А давай проще сделаем. Ты просто эту ссылку пришлешь кому-нибудь из помощников, и они, когда уже эфир выйдет, они там разместят в описании, и люди будут тебя находить и ВКонтакте, и на сайте, там, где угодно. Так я проще будет, потому что каждый будет раз спрашивать, а так прочитают и найдут тебя. Давай дальше. Так, Миша нам задает вопрос. Здравия. Есть множество изображений органов на ладони и стопах, на которых органы изображены на совершенно разных местах. Можете прокомментировать хорошую книгу или порекомендовать хорошую книгу по суджок? Или в вашей книге есть правильные изображения? Вот это вопрос очень хороший, очень важный и очень правильный, я бы сказал. Да, действительно, очень много есть противоречивых таких вот картинок. Например, то, что идет со стороны Китая, оно немножко отличается. Там тоже рисуют стопы, рисуют кисти, и эти модели расположения органов отличаются от тех, которые показал в своих работах Пак Дже Ву. Вот суджок – это Пак Дже Ву. Именно в оригинале – суджок. И все те книги, которые выпущены под его именем, Пак Дже Ву, это «Сам себе доктор», значит, «Суджок для всех». Таких книг много. Он написал более 20 книг. И эти книги все посвящены и «Триначалью теории», и «Теория лечения по шести ки», и «Теория по что такое суджок», и «По суджок ки», и так далее. То есть он сделал огромный вклад в развитие человечества вот именно по ладони. И не нужно это путать с китайской ветвью иглоукалывания. Это совершенно обособленные и, так сказать, самостоятельные течения. Суджок – это не приложение к китайской медицине. Суджок – это суджок. И открыл его корейский ученый, который его подарил миру. Он его не привязывает к какой-то национальной особенности. Сюда вошли знания китайских меридианов, индийских чакр, египетских пирамид, месопотамских, значит, там спиральные пирамиды, которые там башню Вавилонскую строили, чтобы дойти до Бога. Вот все эти знания обобщены и внесены. Мало того, этот ученый изучал русские народные танцы, славянские. И на основе этих танцев он открыл суджок твист-терапию. Он ее назвал твист-терапию. Когда за счет определенного скручивающего положения конечности или тела достигается лечебный эффект. И как он сам говорил, я это понимание нашел именно вот в народных российских, украинских, белорусских танцах, когда вот в движениях он увидел вот это вот динамику. И его зарядка, спиральная гимнастика, великолепное средство для того, чтобы быть здоровым, чтобы каждое утро поправлять, настраивать себя, все свои спиральные энергетические потоки. Мало того, когда мы 4 раза ее выполняем, мы пробуждаем улыбку тела, чтобы оно перестало болеть, и двигаясь телом, у нас возникает что? Такое состояние, как вот можно понять улыбку тела. Это когда телу хочется танцевать. Правильно? Как мы понимаем улыбку сознания? Когда лицо, естественно, начинает улыбаться. Нам хорошо. Потом следующим этапом, третий раз, когда выполняем, пробуждается улыбка души. Как мы воспринимаем улыбку души? Движение чуточку замедляется, становится как бы от души. И четвертый этап, мы выполняем эту спиральную гимнастику, и у нас рождается улыбка жизни, когда каждое движение наполняется жизненной силой. Вот что такое, например, спиральная гимнастика. Я ее называю тренажером улыбка медитации. Поэтому по поводу книг, вы напишите мне в личку, я вам могу там прислать там несколько таких книг. В моей книге «Волшебная палочка-выручалочка» я тоже, значит, показал эту картину на первой же странице, что такое суджок, такое понятие дал. И в дальнейшем на каждой из страниц показывается, как можно влиять на ту или иную часть тела через палец, через систему основную стандартную или через систему мальчик-пальчик или система насекомого, как в оригинале, на любую часть тела, будь то горло, шея, спина, нога, рука, поясница. Вот. Пишите мне, подписывайтесь с моей группой, мы будем общаться. Я всегда готов ответить на ваш комментарий, который вы напишите мне. Мне даже это интересно, чтобы я знал, что вам интересно, что вас интересует. Потому что если я не знаю, что вас интересует, мне довольно иногда трудно бывает что-то такое, какой-то пост подготовить и написать, чтобы это принесло пользу. Поэтому я просто иногда гружу видеоролик, когда люди отзываются о моем труде и рассказывают о своих результатах. Ну, пока вот так. Хотя знаний достаточно для того, чтобы их популяризировать, рассказывать о них, обучать им. Вот. Ну, жду еще вопросов. Хорошо, дальше. Олег Светов, вопрос в эфир. Как влияет еда на хорошее настроение? Ваше мнение. Сразу вспоминается такая шутка. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Еда. Еда. Один китайский философ, его звали Лао Цзы, сказал так. Я вижу основу в еде. И дальше. Когда я ем, я ем. Когда я сплю, я сплю. Вот. То есть в зависимости от того, как вы относитесь к еде, как вы ее одухотворяете. Вот я, например, использую молитву Ивана Царевича. Благодарность солнцу, благодарность земле за все, что есть у меня на столе. И пусть у всех людей на земле будет еда на столе. Ура! Ням-ням! И потом приступаю к этой самой трапезе. И тогда эта пища, она доставляет мне радость. Ну, есть разная еда. Кто-то предпочитает, например, жареную картошку. Я, например, ее вообще считаю вредной едой, потому что сама по себе картошка – это не лучший способ, как говорится, так сказать, питания, потому что там есть такое вещество, как солонин. Это тоже своеобразный наркотик. Ну и крахмал сам по себе, он тоже... В большом количестве он, иногда говорят, дети поедят этой картошки в школе в виде пюре там какого-то, на перемене бесятся, а на уроке тупят. Вот такая вот вещь. Вот. Раньше ели репу, но после Петра Первого он это завез в Россию. Кофе, картошку, табак. У нас это все, как говорится, началось при общении к европейскому, так сказать, образу жизни. Вот. Еда, она, безусловно, влияет и на самочувствие, и на настроение. В зависимости от того, сколько вы съели, что вы съели и с какой мыслью вы съели. Если вы едите и смотрите телевизор, то еда может быть не в радость, и вы иногда ее переели. И потом у вас что возникает? Тяжесть, газы, и вам уже, как говорится, не в радость. Бывает, что вы немножечко, как говорится, сидели, посидели, пожевали подольше, хорошо усвоили, стали несколько даже, может быть, голодным, а через какое-то время вы поняли, что вы насытились, потому что сигнал в мозг из желудка идет полчаса. Поэтому я даже рекомендую тем, кто не наедается, вначале выпивать стакан воды за полчаса до еды, а потом садиться кушать. Тогда, может быть, будет съедено меньше, а пользы будет больше. Ну, я думаю, хорошо, что это достаточно, да. Дальше. Аз Влесов. Зрение восстановить можно сей методикой? Да, тема довольно интересная. Такая любопытная тема. Я поработал немножко со своим зрением. У меня раньше я плохо видел вблизи и хорошо вдали. И мои эксперименты теперь такого порядка, что я хорошо вижу вблизи и чуть хуже вдали. Вот, теперь мне надо еще немножко над этим поработать, как-то собраться для того, чтобы видеть и вблизи, и вдали. Вот, есть специальные упражнения, спиральная гимнастика для глаз. Есть способы. Ну, какие это способы? Самый простой из них – это то, что мы, например, вот у нас стопы, лицо на большом пальце. И там есть два глаза. Мы можем брать гречку, можно зеленую, и на зону соответствия глаза приклеивать эту гречку. Можно на два глазика вначале на одной ноге и походить, допустим, там 12 часов в сутки, пока эта гречка не рассыпется. На следующий день на другой стопе, на эти два глазика. И так делать хотя бы дней 10. В течение 10 дней, возможно, у вас это улучшение есть. Один мой пациент, часовой мастер, он как раз обратился с этим ко мне. Я ему вот эту гречку Вначале я ему зеленую клею, но потом он говорит, нет, мне лучше жареную. Она дольше держится. И мы ему клеили эту гречку. И через какое-то время он мне сказал, раньше я в магазине мелкий шрифт ничего не мог прочитать, там на ценнике, там на этом, без очков. Теперь я его читаю. И в работе мне стало легче. Я уже теперь, значит, там лупу или очки одеваю значительно реже. То есть можно, но нужно быть последовательным и целенаправленным. Это то, что делается самостоятельно, просто, что я объяснил. Но есть еще специальный способ с помощью иголочек, когда мы выходим на уровень чувств, зрения, и там его убираем, как говорится, ту силу, которая его старит, и добавляем ту силу, которая его обновляет, омолаживает. Тогда зрение улучшается. Вот. Хорошо. Юрий Поленов, или Поленов, Е или Ё написано, не знаю. Вопрос эфир. Как можно воздействовать на состояние в животе через воздействие на ладони, активировать его действие? Ну, можно использовать волшебную палочку-выручалочку. Как раз вот та, которая идет в приложении к книге. Значит, она выглядит, допустим, вот таким образом. Вы можете взять простую проволочку, согнуть ее и поставить ее вот так. Между третьим и четвертым пальцем. Подержать в этом положении. Если у вас какие-то проблемы с болью, например, то через какое-то время вы почувствуете, эта боль чуточку усилилась или не проходит. Тогда вы переворачиваете эту палочку и ставите ее на это же место, но теперь уже в другом, так сказать, положении. Тут у этой палочки один конец покороче, один подлиннее, чтобы вам не путаться. Длинным сюда, хорошо или нет. Длинным сюда, хорошо или нет. Выбираете комфортное направление, подержать. Второй метод, который описан в книге, это горизонтальный, по параллелям. Когда вы ставите на уровне системы пищеварения горизонтально, по как бы параллели, как по экватору. И таким образом вы тоже смотрите и ощущаете, в этом положении вам лучше или в этом. И таким образом помогаете себе на уровне брюшной полости. Идем дальше. Наталья Панкова. Вопрос эфира. Лечить левую ногу надо по левой ладони? Вы можете ее лечить и по левой, и по правой. Но обычно проще начинать с левой. Та сторона, которая ослаблена, по той стороне можно и работать. У нас две половинки тела. Есть модели индивидуальные, когда можно по одной руке лечить обе стороны. Есть объединенные, когда можно работать по левой стороне, по правой, по правой. Но так или иначе, это все вот так накладывается, все идентично. Если в йога-системе, вот в этом положении, пальцы вниз, это у нас две ноги, на левой руке у нас это будет левая нога. Вы сейчас на меня смотрите, как на человека, который стоит. А вот это правая нога. На этой руке левая нога у нас будет вот здесь, а правая вот здесь. Левая нога, правая нога. Эта система называется йога, система подобия. Вот как будто бы человек лежит поднятыми ногами. Когда он встает, вот он в таком положении. Вот так, если согнуть, вот это колено. Очень просто. Положили руку на колено и смотрите на нее, и видно, какая нога левая, какая правая. Хорошо. Далее Дима Тарамаев. Вопрос эфир. Порвал ахилл на левой ноге. Сейчас после операции для ускорения восстановления сухожилия какие техники на ладошке, ну, то есть на латке, посоветуете? Благодарю. Очень хорошо. Готов тебе помочь. Как зовут парня? Зовут Дмитрий, Дима. Дима, значит, смотри. На левой руке это будет четвертый палец. Твоя левая нога. И ахилловое сухожилие нужно вот эту самую спичку наклеить с ладонной стороны на этот четвертый палец по меридиану. Вот в этом положении или вот в этом. То, которое тебе даст облегчение. Как ощущение или как вот. В волшебной палочке-выручалочке можно использовать вот такую маленькую скобку, когда одевается вот так вот на пальчик, и мы сразу работаем и спереди, и сзади. И таким образом мы наблюдаем за самочувствием, не помогает, разворачиваем и одеваем вот так. И опять наблюдаем. Как только мы чувствуем, что это положение нам комфортно, а тело всегда говорит правду, мы оставляем это до тех пор, пока идет улучшение. Как только почувствовали какой-то дискомфорт, надо снять. Нельзя с этим засыпать, нельзя с этим, как говорится, очень долго находиться. Кому-то достаточно 5 минут, кому-то 10, кому-то 2 часа. Все зависит от того, как человек слушает свое тело, как он его чувствует. Это все работает до тех пор, пока чуть-чуть хуже не станет. Как только вы правильно продиагностировали, идет все на улучшение. И вы даже иногда не замечаете, что вам стало уже совсем хорошо. И опять чуть-чуть заболеть. В этот момент надо снять, и все станет хорошо. Потому что там принцип весов. Вот здесь много, вот здесь мало. И когда вот идет выравнивание, вот оно стало хорошо, но вы не заметили. И тогда с другой стороны стало больше, опять чуть-чуть хуже. Снимаете, оно раз, и выровнялось. Вот этот принцип. Суджок ки-терапии. Гладкий по ладони. Хорошо, идем дальше. Лечи свое ахиллово, а если нет, обращайся, помогу. Хорошо. Стеша, вопрос эфир. Как научиться такому методу? Очень хотелось бы. Стеша, я провожу индивидуальные занятия у себя в Москве. Вот. И групповые тоже, в принципе, могу небольшую группу у себя. Значит, как только набирается группа, я не знаю, где живешь ты, Стеша, в вашем городе, если у тебя есть такая, так сказать, руководящая, организующая, так сказать, способность, то ты можешь набрать тех людей, которым это интересно. Мы можем договориться о том, сколько это будет стоить, чтобы это, как говорится, компенсировать временные, транспортные, проживание, питание и так далее. Я могу приехать к вам в этот город и провести вам это обучение, чтобы вы могли это освоить и этим пользоваться. Вот. Ну, а если вы индивидуально это хотите обучать, пожалуйста, я живу в районе метро Чертановская, шаговой доступности, и можно ко мне позвонить, плюс 7-905-719-1786. Это тоже я могу сбросить нашим помощникам в виде ссылки на мой телефон, или они сами это организуют, для того, чтобы люди могли пользоваться моей, как говорится, профессиональной помощью. Я всегда готов и рад помочь. Хорошо. Так, далее Наталья Панкова продолжает задавать вопросы. Маме 83 года. Ее гнет. Можно ли выпрямить ее позвоночник? Благодарю. Наташа, маме 82 года, ее гнет. Это, я так понял, связано с тем, что позвоночник, значит, там сгибается, да, загибает ее. Вот. Это у нее проблема, да, эта проблема связана вот именно с ее ментальной составляющей и с ее на физическом уровне вот таким проявлением. Помочь можно. Самое главное, чтобы эта мама хотела такой помощи. Потому что вот у меня была женщина в моем рабочем визите в Санкт-Петербург, 35-го года рождения. У нее было очень много проблем. Видеоролик с отзывом я опубликовал у себя на странице. Мастерская «Сужок себе на ладони» и на главной странице. Вот. У нее очень много было проблем. Выпадение матки, опущение мочевого пузыря, недержание мочи, мочекаменная болезнь, бляшка в области сонной артерии там, и так далее. Вот. И, соответственно, она... несмотря на, как говорится, свой возраст, благодаря инициативе дочери, пришла ко мне на сеанс, и я провел ей всего 4 сеанса. И вот эти проблемы, она о них сама говорит, что ей стало легче значительно и со стулом, потому что она раньше, у нее проблема была куда-то выйти, потому что она ходила в памперсах, и постоянно она себя чувствовала как малый ребенок. И у нее эти проблемы стали уменьшаться. То есть облегчение, она стала себя более еле чувствовать. Поэтому... я не могу сказать, сколько на это понадобится времени. Обычно я провожу короткие сеансы. 4, 6 или 8 сеансов. Поэтому я пока маму не видел, ничего такого сказать не могу, сколько ей нужно для того, чтобы оказать помощь. Но думаю, что можно применить вот такую глобальную терапию, гладки по ладони на уровне разума, эмоций, энергии, чувств там, самого тела, для того, чтобы произвести эти помощь. Эта помощь, она безопасная, не имеет побочного эффекта и довольно хорошо переносится. Самое главное, чтобы человек был к этому готов. Иногда люди такого старой закалки, они просто не верят в то, что что-то может им помочь по ладони. Они ладонь не воспринимают как модель тела. Они ее воспринимают как инструмент, которым они всегда пользовались. Там, взять, подать, расчесать, погладить. Вот. Поэтому, конечно же, будет все зависеть от того, насколько мама готова к тому, чтобы ей оказали помощь. Если она действительно ищет эту помощь и хочет, чтобы ей кто-то помог, тогда это работает. Если это как-то вот так, то я даже могу и не взяться за это дело, когда я вижу, что человек просто ну, там... Решил попробовать, допустим. Пробовать обычное дело, да. Без желания самого пациента ничего не справится. Это понятно. Да, хорошо, что просто время не затягивать, идем дальше. Вопрос в эфир от подсолнуха. Здравия желаю. Есть разница между воздействием на левую или правую руку или ногу? Благодарю. Что вот имеется в виду, как разница? У нас есть левая, у нас есть правая. И мы можем воздействовать как по левой, так и по правой. Как по левой стопе, так по левой ноге. Как по правой стопе, так и по левой руке. Это все, не вижу я какой-то особой разницы. У нас есть индивидуальная система, когда мы можем на ладони все тело видеть. У нас есть объединенная система, когда мы можем это видеть на двух ладонях. У нас есть объединенная система стоп. Двумя стопами мы объединяемся и рассматриваем тело от левой и правой половины, и индивидуально, когда мы рассматриваем стопу как целое тело. Вот. У нас есть модели вот в таком объединении, в таком объединении, в таком объединении, в таком объединении, значит, в таком, в таком. Это уже тонкости. Я обучаю людей самым простым моделям, которые великолепно работают, а тонкости это уже для тех специалистов, которые профессионально этим занимаются. Поэтому хорошо. Я не вижу такой существенной разницы. Угу. Хорошо, дальше. Татьяна Огаркова, вопрос эфир. Часто зевать – это кислородная недостаточность? Хороший вопрос. Часто зевать. Люди зевают иногда от того, что говорят, им не хватает кислорода. А я бы сказал так. В этот момент им не хватает улыбки. Вот этого состояния, которая помогает вернуться в себя, вернуть себе доброе расположение духа, вернуть себе бодрость и хорошее самочувствие. Вы, наверное, замечали, девушка, что когда вы хорошенечко зевнете, вам как-то становится на какое-то мгновение как-то так вроде как хорошо. А если вы еще в этот момент потянетесь от души, то станет еще лучше. Поэтому часто зевок – это сигнал к тому, что нужно встать, потянуться и сделать зарядку. Хорошо. Дальше. Елена Лаврухина. Книжку «Где купить?», «Где с мастером встретиться?» Уже ты ответил несколько раз. «Где встретиться?» Приглашайте на семинары или личные консультации, личные занятия. Тоже ты уже ответил. Да, телефоны, мои контакты можно найти. Угу. В Яндексе набирайте Ивченко Сергей Владимирович, врач или тренер, и вы обязательно на меня выйдете. Вопрос эфира от Михаила. Здравия. Как сделать себе прилив сил при помощи латки? Благодарю. Ну, я уже рассказывал. Прилив сил можно сделать очень хорошо, если сделать спиральную гимнастику для пальцев. А можно использовать волшебную палочку, поставить ее вот так или вот так. Поставить ее вот так, маленькую, или вот так. В том или ином случае вы прокачаете главный бублик центральный, который условно делит тело на левую и правую сторону. Вот. И таким образом вы найдете то положение, которое придаст вам сил и бодрости. Но лучше, если вы сделаете хорошую зарядку. Я разработал интересную зарядку, лекаря Благодара, называл ее зарядка правила. То есть растягивание в 8 плоскостях, 11 движений, которые позволят активизировать вашу энергетику в течение 1,5-2 минут. Вы действительно явно почувствуете, что это такое. Она выложена у меня на моем канале, на моей странице ВКонтакте. Лекарь Благодар, ряд латки и зарядки на главной странице Сергея Ивченко. Ну и на моих, значит, в Ютубе и везде все это есть. Пожалуйста, вы можете ее найти. 23 минуты утренней зарядки. Есть такой видеоролик, где я там как раз подобрал все те зарядки, которыми я сам лично пользуюсь и которые рекомендую для здоровья. Хорошо. Лана, вопрос. Где про латку подробно прочитать, уже ответили. Дальше, Геннадий Романенко. Вопросы просто с запозданием идут, и это надо учитывать, поэтому не будем отвечать на повторяющиеся. Да. Дальше, вопрос эфир от Геннадия Романенко. У батька болят суставы и руки. Как правильно разглаживать ладонью, чтобы обеим сторонам не навредить? Благодарю. Ладонью разглаживать – это к массажистам. Суставы разглаживать – это не ко мне. А для того, чтобы лечить суставы, я уже объяснял, можно использовать спичку, это рука, это нога, это другая нога, это другая рука, это шея с головой. В зависимости от того, что вы делаете, но еще лучше, если вы будете делать спиральную гимнастику для пальцев рук, и вы будете себе помогать и с суставом всего тела, и в конечностях, и в ногах, и в руках. Понятно. Просто вопросы повторяются, поэтому уже более подробно объяснять не надо. Евгений Степа, скорее всего, да. Здравия. Благодарю вас за рассказ. Очень-очень полезнейший эфир. Идем дальше. Денис Николаевич. Здравия. Вопрос эфир. Сломана правая пятка. Иногда на смену погоды болит. Как наладить? Ну, принципы, наверное, опять при волшебной палочке, да, возвращаем. Да. Просто берем правую ногу. Это будет четвертый палец на правой руке. Правая пятка, это будет с ладонной стороны. Можно использовать... Чуть спичку. Выше, чуть выше. О, можно использовать спичку вот так вот, в том или в другом положении, в той части, которая зажигается. Можно использовать волшебную палочку, как я уже говорил. Вот таким образом лечится и ахилловое сухожилие, и пятка идентично. Угу. Так, далее. Зоя Кукова, вопрос эфир. Как научиться вовремя засыпать и с улыбкой просыпаться пораньше? Ну, надо ложиться пораньше, для начала. Мы иногда засижимся в интернете, там где-то там в разговорах, за чаем, а потом, как говорится, трудно встать утром. Потому что утро уже наступило, да? Невозможно встать утром, если оно уже наступило, да? Да. По теории тридачалия, ночь начинается с 9 часов вечера и заканчивается в 3 часа утра. С 3 часов до 9 дня – это утро. С 9 до 3 дня – это день. С 3 до 9 вечера – это вечер. Вот такая вот тенденция. Ну а для того, чтобы лучше засыпать с позитивным настроем, ну, а я уже говорил о том, что нужно постараться вспомнить что-нибудь приятное для начала из прошлого, сохранить это состояние, отпустить это, эту ситуацию и в этом приятном состоянии побыть как можно дольше. Можно сложить пальцы вот в таком положении, чтобы ограничить силу живы, то есть наш рассудок, чтобы меньше стал болтовни в голове и как бы ограничить его силами, так сказать, ограничения и гармонии. Вот. Что еще? Повернуться на живот, например, и попробовать заснуть на животе тоже иногда хорошо помогает. Потому что это такое благостное состояние, именно положение на животе иногда помогает заснуть. Ну вот пока и все. А все остальное это уже с помощью лечебных сеансов можно ускорить этот процесс, естественно. Хорошо. Самое главное – ложитесь вовремя спать. Да. Идем дальше. Денис Николаевич, вопрос эфира. На левой ладони в середине еле заметные пузырьки, как мозоли, только не прорывные. Что это и как убрать? Ну, в этом случае надо, во-первых, увидеть, о чем разговор. Вот. А как убрать? Можно попробовать использовать метод системы соответствия и на мини-ладошке на указательном пальце прощупать эту зону, которая соответствует той, где находятся пузырьки, и простимулировать ее шариковой ручкой с большим шариком, может быть, спичкой, чем-то таким, не очень острым, но и не очень тупым. Простимулировать эту зону. Можно попробовать пролечить эту зону, используя волшебную палочку или аппликатор, либо так, подобрать направление. Ну а что это нужно уже разбираться на личном приеме. Понятненько. Идем дальше. Вася Дада, вопрос в эфир. А как же дети, как они могут быть ответственны за свое здоровье? Хороший вопрос. Дети здесь даже меньше всего при чем. Чаще всего дети болеют по причине родителей. Потому что именно родители иногда настолько их напрягают, настолько их контролируют, настолько, так сказать, трясутся над ними, настолько переживают по поводу тех или иных детских болезней, что там не бегай, не прыгай, не это. А дети, они как бы в возрасте ветра. Они, как говорится, ветром носимы. Им нужно больше движений, больше активных игр, больше... А их всегда держат где-то в закрытом помещении иногда, да, в школе, там, в саду и так далее. И они, когда там с бабушками ходят гулять, ой, да ты побежал, да ты что, ты упадешь, там это, всякие вот эти ограничения, они действительно, ну и вот ко мне вот недавно моя вот рабочий визит в Питер, мама привела сына, который, значит, заикался на один сеанс. И я сделал лечение этого сына семенами льна по суставам, а маму пролечил микроиглами, чтобы она меньше тряслась, потому что любовь бывает созидательная и разрушающая. Вот когда любовь разрешающая, это когда? Когда чересчур слишком старается ребенка обернуть ватой, и, как говорится, как бы чего ни вышло. А есть такая русская поговорка: знал бы, где упасть, соломку подстелил. Невозможно оградить человека от тех шишек, которые ему необходимо по жизни, как говорится, набить, чтобы вырасти. Поэтому дети болеют чаще всего от родителей, бабушек и дедушек. От их чрезмерного, так сказать, контроля. Угу. Здесь бы я так как бы вот слово «любовь» не очень применял. Вот забота бывает чрезмерная. То, что любовь – это более обширное понятие и более значимо. А вот когда опека и забота чрезмерная, она может приводить к разрушающим последствиям. Вот это да. Ну ладно, это уже вопрос терминов. Идем дальше. Анжела Шимшур, вопрос. А флюорографию через сколько месяцев можно повторно делать или сколько раз в году? Вы знаете, флюорографию нужно делать не чаще, раз в полгода, а лучше раз в год. А лучше вообще ее не делать, потому что флюорография вреднее, чем рентген, как я недавно узнал. Понимаете? Вот все. Это моя точка зрения. Проще из легких глистов выгнать элементов, и будет все хорошо. Идем дальше. Андрей Чернов, вопрос эфира. Насколько я знаю, сенсорные точки уха также отображают органы тела. И связаны ли эти точки с точками на ладони? Благодарю. В организме все связано. Это хороший вопрос. Есть метод лечения по ушной раковине. Есть метод лечения корпоральное по телу. Есть метод лечения по ладони. Это независимые методы, они в организме все связано, но в принципе я обхожусь без ушных раковин. Достаточно лечить просто по ладони. А кто-то как, лечит ушами. Как вообще без ушных раковин? То есть я на них иголки не ставлю. Я понял. Да. Хорошо. Я массирую уши иногда, когда делаю массаж. Мой учитель Пак Джу говорил так: голова — образ подобия Бога в теле человека. Зачем лечить Бога? На голову, на уши, когда можно обходиться руками. Хорошо. Так, да, далее Зоя Кукова. Вопрос эфира. В метро люди проходят через рамки. Насколько это вредно и что делать? Идти пешком? Вопрос хороший. Мне эти рамки тоже очень не нравятся. Вот. И даже в Питере там такая возможность была. делать вид, что у тебя кардиостимулятор, и проходить через такую дверцу мимо рамки. Вот. Но несколько раз меня останавливали, и там документ какой-то спрашивали, действительно ли у меня есть этот кардиостимулятор. Вот. Ну, в Москве я уже хожу, ну куда от этого деться? Вот создали вот такую вот, эти все страшилки, теракты и так далее, и так далее. Нагнали на людей, и сейчас люди вынуждены страдать. И в аэропорту, и в это. Ну, как говорится, это система безопасности. Ну, что тут поделать? Я не могу поделать много чего можно, Сергей Владимирович. Поделать можно много чего. Во-первых, можно переехать в то место, где есть возможность трудиться, и где не надо будет проходить через рамки. Например, какая-то община, какое-то поселение, где заниматься не просто сидеть, смотреть на облака, а заниматься созидательным трудом на благо общины, благо своего рода и благо самого себя любимого. Тогда рамок там не будет, и будет там все хорошо. Это самый простой способ. А потом, через увеличение такого количества общин, в общем-то, людям не нужно будет эти рамки, потому что если все будут жить в общинах, в городах поменьше станет народу, немножечко города так разгрузятся, там станут, наконец, не просто офисным планктоном они, эти города, питаться, а они начнут жить, производить то, что в городе надо производить. И тем самым люди избавятся от этих всяких рамок, от испугов, от страхов. И страна станет мощнее, потому что будет самообеспечение, проще станет жить, потому что будет самоуправление, и чиновникам станет проще жить, ну, думать о людях меньше надо будет, а сейчас вот приходится еще думать о людях, а то землю дали, как бы, да, а когда ж холопов дадут, надо же поднять вопрос еще и по холопам, как в анекдоте было, да? Ладно, идем дальше. Вася Дада, реплика в эфир. Сейчас семена репы трудно даже в интернет-магазинах найти. Да я не согласен. Семена репы и брюквы, и много чего другого можно спокойно найти где угодно сейчас. Сейчас подойду. Вот, так что, Вася, было бы желание, как говорится, придут к тебе и знания, за это вам ручается журнал «Хочу все знать». Тем более, что у нас планируется, если хотите, присоединяйтесь, планируется создание такой площадки небольшой по обмену семенами. Вот такая идея была выдвинута. И я думаю, что при совместном участии, может быть, даже получится такую сделать биржу небольшую, где будет обмен семенами по очень-очень низким ценам, так сказать, дружеским ценам, где будет указана себестоимость на выпуск этих семян и стоимость, например, там, упаковки, расфасовки и доставки. Тем самым вы друг другу сможете помогать, обмениваться семенным фондом, в общем-то, и делать добрые дела для себя любимых, для всего славянского мира, для всей державы. В очередной раз призываю всех, присоединяйтесь, пожалуйста, участвуйте в создании радио, в создании проектов, которые полезны державе. Ну, начинать надо с чего-то простого. Для начала нужно объединиться, подключиться, ну, пожелать хотя бы и помочь это делать. Вопросов и реплик больше не имеем. У нас подошла такая очередная наша традиция пожелать что-либо хорошее, подвести жирную черту в конце нашего выступления, нашего эфира. Пожалуйста. Сергей Владимирович, желай. Желаю всем здравия, благополучия, любить и всегда быть самыми желанными и любимыми для своих любимых. Чтобы семьи были многодетными, жили в достатке. Хорошо, когда люди живут на своей земле, в своих родовых поместьях, близ тех мест, где экология получше. Вот, занимаются тем трудом, который приносит им радость, живут в своих домах, потому что город – это, конечно, не лучшее место для жизни. В городах люди и стареют быстрее, и с одной стороны вроде бы там горячая вода, электричество, там, какие-то коммунальные услуги – там одно, а вот транспорт – это другое, то есть там какие-то магазины там, и так далее. Но, вы знаете… Вот я тоже мечтаю выбраться куда-нибудь за город, обрести такой вот, построить себе домик или приобрести, может, у кого-то, создать, может, оздоровительный центр, куда бы могли люди приезжать там на недельку, на другую, поправлять свое здоровье, где можно было бы именно так, чтобы они могли там пожить какое-то время, там, чтобы там обеспечить им там какое-то простое питание. Вот, чтобы утром с ними делать зарядки, вот, днем там кого-то там подлечивать. вот, чтобы люди могли где-то приобщиться к какому-то труду, там, что-то там посадить, там, полить, там, может быть, да, что-то такое, погулять там в лесу, значит, там, ягоды пособирать, грибы там. Вот, такая идея у меня есть. Одно время я очень был нацелен на Крым. В этом году в мае проехал, ну, пока я такого места не подобрал. Есть, конечно, одно место, но пока у меня на это средств не хватает для того, чтобы это начать. Поэтому сейчас я тружусь над тем, чтобы каким-то образом там собрать ту сумму, которая позволила бы мне построить такой домик, хотя бы где-нибудь в Подмосковье, чтобы на земле, потому что вот, а затем в дальнейшем, может быть, и в Крыму. Вот. Но я довольствуюсь тем, что есть, слава Богу. Ну, как всякий любой человек, хочу чуточку больше, может быть, именно на земле, потому что природа – одно из имен Бога, а город – это уже урбанизация. И хотим мы того или нет, эти, так сказать, каменные джунгли, они, конечно же, не лучшая среда для здорового образа жизни. Поэтому желаю всем здравия, благополучия и живите с улыбкой. И живите в любви, это самое главное. И пользуйтесь гладкой по ладони, изучайте ее, интересуйтесь, подписывайтесь в мои группы, там, ВКонтактах, там, в Фейсбуке, в Ютубе, чтобы владеть той первой информацией, которую я публикую для вас, чтобы вы могли этим уже пользоваться. Хорошо. Доброе пожелание. От себя могу сказать вот следующее такое. Когда мы отталкиваемся от урбанистического подхода, цивилизационного, мы мечтаем накопить денег, построить себе домик, сделать там какой-нибудь сервис, центр, обучение, оздоровление и так далее. Хорошие, конечно, мысли, идеи, но это несколько не наш подход, который очень длинный и который не всегда приводит к добру. А вот если мы отталкиваемся от державного мышления, то тогда мы понимаем, что необходимо вместе создать общину, где каждый бы занимался своим делом, совместно производить продукты питания, чтобы она, община, могла питаться, излишки перерабатывать, продавать, и на эти деньги для себя, для общинников строить необходимые помещения, школы, поликлиники, центры досуга, центры отдыха, восстановления здоровья, куда могут приходить не только общинники, но и смогут приезжать другие добрые люди из других общин. Например, в этой общине мы занимаемся вот оздоровлением, в той общине мы занимаемся еще чем-то, эта община нас производит, эта община, эта община между собой общается, получается такая у нас копа, в этой копе у нас есть много чего интересного. Вот это державный подход к жизни. И тогда разговор о том, ох, денег не хватает на домик, ох, денег не хватает на землю, ох, а как похорошо. Они отходят на второй, третий, вообще не выходят из нашей жизни, потому что мы начинаем жить так, как надо жить, как завещали наши предки, и как, по сути, должен жить человек нашего вида, а не человекообразное, которое все время чем-то недовольно, которое все время чем-то озадачено, чем-то озабочено. То есть выходите из цивилизации не на словах, а на деле. А дело начинается с осознания. Я с вами прощаюсь. Мне осталось вам сказать, что сегодня по одному из современных календарей 28 ноября 2017 года, по одному из старинных 28 день месяца Нового Дара 7506 лета. Латка по ладони. Естественные способы оздоровления. Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Если понравился, то, пожалуйста, ставьте, как там говорят, лайки, да, или там окейушки, или люба. Общайтесь с друзьями, советуйте им наши эфиры, чтобы добрых людей становилось больше, потому что добрые эфиры, они как-то мир улучшают. А когда добрые эфиры смотрят добрые люди, так еще больше улучшают, еще лучше. Лекарь Благодар был с нами, Сергей Владимирович Ивченко. Ищите, пожалуйста, ссылки у нас под описанием эфира на его канал, на его место, где с ним можно пообщаться. Если необходимо с ним общение личное, вызывайте к себе в город. Он к вам приедет, как доктор Айболит, все расскажет и от всего излечит. Прощайтесь с вами, друзья мои. С вами был Алексей Орлов. До новых встреч. Народное славянское радио желает всем добра. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. для пытливых умов.